разбавим мы немножко беседу с Игорем Николаевичем, беседой с Алексеем Орловым Анатольевичем. И Алексей расскажет как раз более подробно про переходные этапы от того, что мы имеем сегодня, от капитализма, от этой экономики, к безденежной экономике. Ура, товарищ! Так, значит, смотрите. Здесь надо понимать следующее, что державная безденежная экономика, как правильно вот мы уже несколько дней говорим, это не сейчас и не здесь, и не сразу во всей державе. Вот, например, полюбившаяся мне новогундеровская община, она внутри себя живет по принципам полной безденежной экономики. Вообще полной. У них и одежда, и еда, и что угодно. Все безоплатно. И обучение, и дантисты, все безоплатно. Вообще все. Но у них есть кошелек общий, казна, который они тратят на то, чтобы общаться с внешним миром. Поэтому безденежная экономика может быть разных уровней. Первый уровень безденежной экономики – это семейный. Внутри своей семьи вы друг другу не платите деньги за то, что кто-то гвоздь прибил, саморез крутил, пропылесосил, собачкой погулял, мусор вынес, борщ приготовил. Друг другу не платите за это деньги? Нет. Это базовый уровень безденежной семейной экономики. И это вполне нормально, и об этом многие не задумываются, что это и есть самая безденежная экономика. Но у вас есть свой кошелек, в который вы что-то складываете. Ну, в нормальной семье вообще-то он один общий. Сейчас в ненормальной семье у мужа свой, у жены свой. Ну, я вообще так поражаюсь. А как? Для меня это непонятно. Вот все, что, например, я принес, я вот супругу кладу на стол, и все, и это кубышка. В тумбочку, да. Откуда ты берешь? Из тумбочки, да? Ну, вот из этой же, как в анекдоте. А тут сейчас это, скоро у детей там свои какие-то кошельки появляются в семье. Ну, ерунда. Так вот, первый уровень – это безденежной экономики – это семья. Второй уровень – это взаимодействие тех семей, которые занимаются единым общинным хозяйством. И вот тут как раз новогундеровская община, либо община Лешего в Смоленской области – хороший показатель. Игорь Николаевич, это хороший показатель. Например, в Новогундеровской полностью все безденежное, а вот у Лешего есть симбиоз. То есть внутри те, кто проверенные общинники, входят в круг, у них безденежные взаимоотношения, даже московская пекарня. А вот те, которые не готовы, они как наемные выступают. То есть мы видим симбиоз. Но наемные по принципам, надиктованными вот этой общиной, а не как там диктует какой-то капиталист со стороны. То есть мы с тобой общаемся, если ты понимаешь принцип нашего взаимодействия, да, мы понимаем, ты не готов. Поэтому у тебя есть зарплата, договор деньги. Видите, договор деньги, зарплата определяется договором деньги. И вот тут получается, вот эта вот часть людей, которые из общины, они не получают зарплаты вообще, но их община всем снабжает. А те, которые не готовы на каком-то уровне, они трудятся по договору. Но в этом переходном этапе у них есть так называемая учебная деревня. И если человек говорит, я хочу уже к вам прийти, но мы-то тебя, дружище, не знаем. И вот как раз их община придумала вот этот вариант учебной деревни. Ты приезжаешь, они сейчас уже построили второе здание, пристроили к первому, у них там свой производственный комплекс планируется, много чего интересного они задумали. Вот туда приезжаешь, и вот тут сначала, прежде чем через речку перейти в нашу общину, вот тут себя покажи сначала, раз. Второе, присмотрись к нам, может быть, мы тебя не устраиваем. И были случаи, когда человек 2, 3, 4 раза приезжал, поживет, уезжает. Почему? Потому что у них свои тараканы, а у тебя свои тараканы, надо, чтобы они песни на одной гармошке играли. А кто-то приезжает и с первого раза говорит, да я готов прям с первого раза. Вот, понимаете, да, вот эти все переходные моменты должны быть. Третий уровень – это когда уже межобщинное взаимодействие на безденежных условиях. К примеру, мы понимаем, что в каком-то северном регионе вот есть что-то такое, что нет у нас, а у нас есть что-то нет, то, что в северном регионе. Плюс ко всему, у нас какие-то пересечения, самое переопыление получается, праздники, взаимодействия и так далее и тому подобное. И можем сказать, у вас есть свой кошелечек, у нас есть свой кошелечек, и мы потихоньку стараемся друг друга снабжать тем, что... Опа, красиво. Вот. И мы друг друга начинаем снабжать тем, что вам необходимо. И на первом этапе какой-то зачет все равно будет, как я сказал, ракушками, чем-то еще там, да? Мы будем снабжать. А потом видим, о чем этими ракушками-то взаимодействуем. Мы же понимаем, что понятно примерно, какой оборот здесь, понятно, какой оборот здесь. А у нас еще совместные предприятия какие-то появляются. Общинники-то что там проверено, идеология-то примерно одинаковая, мировоззрение примерно одинаковое. Так зачем нам ракушки нужны? Мы начинаем вот так вот взаимодействовать, и все. А третья община не готова. Значит, с ними сохраняются какие? Денежные отношения, товарно-денежные отношения, бартер. А бартер это что? Это когда понятно, вот столько-то ракушек, это там столько сена, вот столько-то ракушек, это машина, столько-то ракушек, это там вот это. И вот тут, возможно, комбинированы. И только на четвертом этапе, когда все уже общины, кооперативы, артели, поселения включаются вот в такое вот взаимодействие, и мы друг другу доверяем, вот только вот здесь возможно уже державная безденежная экономика. Представьте, какой путь нам нужно пройти, сколько времени на это потребуется, это же ломка мировоззрения. Мало того, все равно кто-то останется в состоянии вот этой современной парадигмы. Ты мне деньги дай, и я с тобой буду что делать? Нет денег, я с тобой плясать не буду. Останутся же такие люди. Но с ними-то тоже надо взаимодействовать. Поэтому я всегда вот объясняю такой простой пример. К примеру, у вас есть какая-то пахотная зона, которую надо вот обработать, спахать. Ну, например, там 100 гектар, условно. Вы знаете, что на ней надо посеять, для чего, когда убрать и так далее. Но у вас нет одного важного момента, для чтобы сделать. Например, там техники на сегодняшний момент. Ну, нету, да? Как быть? И нету специалиста. Все? Понял. Да, прошу. Кстати, кто не пробовал вот это замечательное изделие питерских ребят, рекомендую. Не переключайтесь, да. Так вот, есть. Нет трактора, нет специалиста. А наша община уже поняла, что вот отсюда мы что-то соберем, и это хватит и на то, чтобы здесь накормить, и еще что-то реализовать, чтобы была своя казна. Да? То есть наполнение казны, и плюс на то, что нужно нам. И вот наша община задается вопрос, а как теперь это поле обработать? И существует вот здесь вот такой человек, не буду ему имя, фамилию, отчество никакие давать, но тракторист некий с каким-то хорошим именем, звонким российским именем. Но по каким-то причинам он смотрит на нас, как на сумасшедших людей. Ему не понятно, что такое безденежные взаимоотношения. Ему непонятно, а зачем вы здесь, ребята, собрались, какие-то бородатые какие-то непонятные. Там, да, и что-то тут делаете, песни, пляски какие-то воете. И мы говорим, слушай, ладно, ты с нами не хочешь, не проблема. Ты мужик хороший. И мы, ребята, неплохие. Мы тебе платим деньги за то, что ты на своем тракторе спашешь вот это, пробарануешь вот это, там соберешь, ну, все, ну что нам нужно, да? Сколько, давай определимся, сколько тебе дать денег? Соляра, запчасти, и так, и так, и так, и так. Он говорит, вот такая сумма. Говорим, без проблем. Мы платим ему из общины деньги, он обрабатывает наше поле, и нам возвращается то, ради чего, в принципе, это поле нам и нужно. Логично? Часть денег осталась в нашей казне, которая, за то, что мы реализовали, а часть урожая, который нам нужен был, чтобы покушать, накормить свой скот и так далее, он был использован. Что произошло? Произошло, внутри общины остались безденежные отношения, но появилась казна, и появились люди, с которыми мы взаимодействуем. И таких людей может быть несколько. Договора деньги сохраняются на их уровне, а у нас внутри уже устные договора. И каждый, как в новогундеровской общине, вечер наступает, у них там седьмое чаепитие, да, у них семь раз питание. Они садятся вот в зале, который в три раза больше, чем вот этот. Девчонки вот здесь, от 12 лет там до 90, девчонки. А парни вот здесь. И эти быстренько, так, парни, что там завтра делаем? Вот это, вот это, вот это. Кто здесь? Я вот за это, я за это, я за то, я за все. И так далее, и тому подобное. Девчонки, ты. Я вот сидел, когда наблюдал, они быстро это в течение минут 15 определили. Все, пошли спать, утром встали. Никто никого никуда силком не гонит, никто никого не заставляет. Все раз на места вышли, и работа сделана. Мало того, кто-то быстрее сделал, куда тебе? О, пойдем, я туда помогу. там это, в поле, и там это, песни попоем, детей поучим. А у них постоянно движуха вот такая. Есть специалисты, отвечающие за свое, но у них постоянно движуха. И нормально, 25 лет живут. У них была изначально чертаевская система, чтобы вы понимали. Через какое-то время спросил, а как долго у нас было? Говорит, недолго. Мы вот так вот учитывали все, рассчитывали, поняли, о чем мы друг у друга-то, получается, я выполнил ему, он выполнил мне, да, мы учитываем. А в конечном итоге семья-то наша, сколько получала, столько получала. Я больше не стал есть. И она больше не стала есть. И он говорит, а давайте мы откажемся, просто вечером, давайте откажемся тогда. И просто вот как вот в семье, давайте. И вот у них все, переход на безденежный канал произошел вот в один день, спустя того, как они друг друга познали. Это внутренняя общинная безденежная экономика. У них, как вот кто был, вот мы скоро фильм, наверное, у нас будет, выйдет. Я зашел, увидел их количество техники, начиная от комбайнов и закончив таких тракторов, которыми я не видел, которые узенькие такие, вот такие вот на одного человека. Я таких тракторов не видел. У них вот эта вся техника в навалом стоит. У них заготовлено вот эти стогов закрученных пресс-подборщиков, которые не квадратные, а круглые, под навесом, еще там, еще и на улице. То есть они это все заготовили. Капусты столько там, это все, они коров кормят. Они просили не называть, сколько у них, какое стадо коров. Я молчу. Но когда ты заходишь в коровник, там нет ни запаха. Там все чисто. Там вот они, знаешь, чем их кормят? Тыквой. Ту, которую мы покупаем в магазине, они так тыкву, продам, ну чпокс. Я не говорю, сколько у них коров. Но уверяю вас, что достаточно. И они же все это, у них свой сыр, свое, то есть они себе полностью обеспечены. Полностью. Но у них и молочка, и многое другое идет еще. И мало того, у них каждую, ну не то чтобы неделю, а несколько раз в неделю приезжают постоянно гости. Причем не те, которые там с высоких каких-то, а те, которые едут, например, там же граница. Те, которые перемещаются через границу, они останавливаются у них, им запихивают в машину, и они едут дальше туда, к ленточке. Там дальше бойцам раздают, обратно едут опять, поспят. То есть у них постоянное взаимодействие на безоплатной основе еще с теми, ну, кому они сердечно прониклись. Ну вот надо помощь? Надо. Многодетным надо? Надо. Понимаете? Вот это безденежная экономика. Поэтому нужно учитывать несколько этапов. Первый – семейный, второй – общинно-семейный, третий – межобщинный и четвертый – державный. Понимаете? Но все равно останутся те, которые не готовы к такой форме взаимодействия. И вот это очень важно учитывать, потому что если вы будете к себе подтягивать того человека, который не готов с вами взаимодействовать, он изнутри начнет разрушать вашу семью. По сути дела, мы переходим к семейно-родовым отношениям. Он будет разрушать вашу семью. Вам это надо? Нет. Поэтому не торопитесь. Есть такое выражение. Не торопись-ка. Не торопитесь. Лучше чуть-чуть помедлить, но при этом, чтобы все были единомышленники и чтобы ничего не развалилось. Нежели чем поторопиться и развалить сразу все. Не надо никому ничего навязывать. Что есть, что не есть, что пить, что не пить. У них мясоеды живут так же, как и вегетарианцы живут. У них там есть супы, которые без мяса. Ну, есть. Я приехал, там нас встречал как руководитель. Он говорит, я не руководитель. Ну, говорю, ну, руководитель. Вот, он нас лично ночью встретил. Лично там в баню отвел. Лично и на столе. Вот наше сало, вот наше это. Мы так сидим, а мы все там оказались в этот момент, ну, не едящие это все. Мы так сидим, один только там, там звонил, четверо нас было. Ну вот, мы так посмотрели на это, благодарим, а он что-то не едите, говорит. Мы говорим, ну вот это вот без мяса, вот это без мяса, вот это. То есть у них и то, и другое все есть. Этот ответ на то, как вот уживаются люди с разным взглядами на это. Но суть про державную без денежных экономики, понятно, да, что это не сразу. Это постепенный переход, это внутренняя трансформация. И вот если я говорю еще раз, фильм у нас удастся вот сделать, с четырьмя людьми я общался на камеру, и каждого пытал вот этими вопросами, а как, с чего вдруг, а зачем, почему, а какие были взаимодействия, а деньги где, а как вы живете, А почему так? И вот они все давали, давали ответы на эти вопросы. И вот если посмотрите этот фильм, когда он сложится, вы поймете, что вот это оказывается норма жизни. Вот. Но гнать никого в светлое будущее нельзя. Какие-то уточнения есть, вопросы? От присутствующих здесь. Тогда это... Есть какой-нибудь опыт в этих общинах, как риски страховки распределяются? То есть посеяли тыкву, о, не урожай в этот год тыквы полностью. Все, а занималось, допустим, 3 семьи. То есть что, все остальные их кормят, получается? Значит так, в новогундровской общине конкретно нет такого понятия, какая семья за что отвечает. У них отвечают за все все. Они сами распределяются. Поэтому неурожай чего-то – это общий неурожай. И в этом году, например, мне сказали так по секрету, что с луком получились проблемки. Ну, не те погодные условия, лук не вырос. Ничего страшного. Они поехали к фермерам, закупили у них лук, потому что в казне деньги есть. Все, вопрос решился. А другие продукты, они у фермеров что-то не выросло, они с фермерами поделились. Где-то бартером, где-то... Все просто. Это нет такого, что вот тебя вот свой надел, и вот ты только за этот надел отвечаешь. Там все общее. А по поводу того, что ты сказал, это другой. Это деревенско-хуторной вариант общения. Сейчас я его нарисую, чтобы тоже стало понятно, потому что у нас многие люди не понимают, чем отличается личная, частная и общинная собственность. Помните, Высоцкий пел, чтобы этот собственник глумился в «Жигулях», да? Чтобы частный собственник глумился в «Жигулях». Вот такая частный собственник. Глумился в «Жигулях» там. Так вот, раньше жили как? Вот сейчас я представлю то, что отсутствует у анастасийцев, и это тоже в искусственное превращает. И если анастасийцы задумаются об этом, многое что изменится. Потому что я очень сильно уважаю анастасийцев, мои любимые люди вообще по жизни. Очень добрые, светлые. Ну, вот что-то там иногда не складывается. Да? Так вот, раньше было как? Ну, к примеру, вот проходит какая-то дорога через село, и стоят какие-то домики, да? Помните, вот большинство деревень, таких небольших, они вот проездные вот такие, большинство. Согласны с этим, да? Вот дорога, и здесь, здесь. Но помимо всего, здесь есть какие-то угодья большие вокруг, да? Помимо всего, есть какие-то общественные здания, ну, например, там школа, может быть, что-то обработающее, правление, ну, что-то, да? Что-то такое находится, общественное здание. Так вот, вот эти все поля, вот эти все угодья, вот так вот, если мы одним объединим, это все общинная собственность. Но дом – это уже не общинная собственность, дом сам. Хотя община могла построить. Дом передается для жизни, поэтому в дом, в домашнее хозяйство, в личное хозяйство, в личный контур никто из общинников старался не лезать. Ну зачем? Ко мне лезут, значит, я тоже полезу. Либо я лезу, ну понимаете, да? И поэтому вот это были сакральные такие места. Сюда старались люди не ходить. И поэтому, если вдруг чепелочка была там повернута, либо палочка стояла, хозяев нет дома, сюда лезть не надо. Дальше. Маленькие приусадебные вот эти вот хозяйства, они, как правило, это огородики, садики, это то, что называется на вкус и цвет. Кому-то нравится послен, кому-то не нравится послен, кому-то яблоко Антоновка, кому-то там что-то другое, давай, более сладкое. Это все то, что на ваш выбор. А вот, вот эти вот уже поля, вот эти поля и общинные какие-то здания, это уже общинная собственность, где были и лошадки, и коровки, и хрюшки, и кто там еще, и кто там еще, и так далее. И вот эти все бороны, саха, там сеялки, это все общинная собственность. Потому что на маленьком своем огородике это большие сеялки, не нужны, комбайны не нужны, согласитесь, да? Они нужны для чего-то большого. А вот дальше начинается интересный момент. Вот эти вот общинные большие угодья делились на наделы. И, кстати, моя мама, которая ушла не так давно из жизни, она застала еще те времена, уже колхозы были, те времена застала, когда вот эти частные наделы существовали. И у них было выделено несколько десятков гектар на семью. И у соседей было несколько десятков гектар. Вопрос как? Это же не их личная, ну, собственность была. Это было разделение, паевое разделение внутри вот этой большой общины. Для чего? Для того, чтобы семья, ну, например, Петровых, Ивановых, Сидоров, вот здесь вот строили летние домики, община им строила летние домики, которые были, ну, так это, вообще, практически не теплены. Ну, печечка, может, маленькая там была. И это были хуторные системы. Вот это хуторная система. Это деревня, а это хуторные. То есть деревня еще называлась зимовье иногда. То есть, ну, когда трудные времена, зимой все приезжали. Снег же проще всем вместе с одной улицы убрать, нежели чем здесь вот убирать там, да, это же несколько километров может быть. Вот отсюда, чтобы сюда дойти, либо отсюда, чтобы сюда дойти. Несколько километров топать, это надо дороги все протаптывать. А домики-то и, там легкие, и зимой там картошку, и капусту, и морковку не выращиваешь, да? Что там делать-то? И вот получился интересный момент. Вот эти вот наделы, это были частные собственности, частные. То есть часть от общинной собственности, которую община выделяла этой конкретной семье, либо часть этой семьи, для того, чтобы эта семья произвела все необходимое для этой общины. То есть зимой собирались в общественном здании все вот представители семей и друг с другом договаривались: нашей общине нужно вот столько-то тонн вот этого, столько-то тонн вот этого, столько-то тонн вот этого. У вас земля, например, вот тут на взгорочке, там хорошо вот это растет. У вас земля выделена вот здесь вот в низинке, там хорошо это. Это вообще под сенокос. Ваша задача следить за тем, чтобы там был урожай. Вся община весной, после договоренности, которая зимой происходила, собиралась и помогала, например, Ивановым переместиться вот на этот свой хуторок. Туда перевозили совместно что-то, привозили посевной материал, привозили необходимое оборудование, чтобы, если это нужно, взросли, спахать, там, перелопать, ну что-то сделать и посеять. Все вместе помогли. Все, с этого момента семья уже жила не в деревне, а здесь. В деревне может остаться там старушка какая-нибудь, дедок, ну, из этой семьи, чтобы там присмотрели за домом. Кто-то мог приходить. Потом следующий такой же надел, часть обслуживал. Потом еще. И получалось, что в течение весны засеивалась вся общинная земля, которая была передана как часть во владение. И вся община понимала, что каждый конкретно ответственность за эту часть урожая. При необходимости все могли собраться, приехать помочь, если такая необходимость была. Дальше. Вспоминайте, когда заканчивается учебный сезон в средней полосе России? Когда детей перестают учить? Где-то к маю месяца. К маю месяца наступает теплое время, да? И прибавляется уже работы. Прополка, там еще что-то вот здесь уже на полях. Не потому, что детей учить не надо, а потому, что родители все уже занимаются вот этим трудом, живут уже вдалеке, и поэтому в одну школу, ну, далековато бегать. Поэтому детей отправляли вот туда, вот на эти все нужные какие-то частные поля, и вот они там и жили своими семьями. А заканчивался, как сбор урожая проходил. Как сбор урожая проходил. Это когда у нас сентябрь, да? Вот в сентябре начинался учебный сезон. Потому что собирали урожай и возвращались в зимовье, в деревню. И вот тут тогда и школа, тут тогда и общие закрома, и переработка чего-то, и так далее, и тому подобное. Все же просто. Мы были привязаны к климату, к условиям жизни. Вот почему в сентябре начало, вот почему в мае конец. Вот почему деревенско-хуторная система, а не просто ты живешь на своих 10 гектарах отдельно, как бурундук, и зимой, и летом. Потому что здесь ученые, которые археологи раскапывали, они обнаружили, что, оказывается, тепловоды, теплотрассы были в давние времена. Стояла какая-то крупная печь, которая обслуживала, например, там несколько домов, находящихся рядом. Как вы думаете, теплопровод сделать вот здесь 6 гектар, здесь 6 гектар и так далее, протянуть несколько километров теплопровода и печкой отапливать большой, это реально? Нет. А в деревне, когда вот они рядышком стоят, 3-4 дома одной большой печью, это можно было отапливать, это же печь, это одновременно у тебя могла быть и баня, одновременно это могло быть переработка, заготовка, там свиньям что-то готовить, ну, понимаете, запаривать что-то. Не просто так она там потопилась и стоит, теперь отдыхает. И вот эти тепловоды стали находить, раскапывают, говорят, странно, какая-то идет, выложена кирпичом там или чем-то еще, какая-то труба. Вот здесь как будто дом был, здесь как будто дом был, здесь, и вот на несколько домов такая труба тянется. А вот тут, говорит, какая-то конструкция такая, которая странно, не жилая, а печь здоровая. О, к ней все идет. Даже до этого у нас люди доходили. Ну так проще это сделать, когда вы живете рядом. Снег убрать проще, когда вот центральная улица, когда все улица друг к другу находятся. Вот это вот и чередовалось и общинное, и частное. А вот все, что твое уже, то, что у лица твое, то личное. Одежда личная, вещи какие-то личные, скарб личный. То, что ты можешь увести вот, ну, на тележке, на повозке. Понятно, что такое личное, частное и общинное, да? Поэтому то, что ты задал вопрос, это вот относится сюда. Вот этим Чижиковым, Пыжиковым, там, Ивановым, Сидоровым община поручила, и они выполняют. И если не урожай, все сидят, репу чешут. А как быть-то? Ну, кто виноват? Они загубили. Либо там пастух потравил, потому что не заследил, что коровы пришли и все поели, да? Разбор был такой. Но это уже следующий этап, который выходит из за предела, о чем мы рассказываем. Здесь потому что уже товарно-денежные отношения между ними были, уже учет был. Это та община, которая была, ну, более поздняя, которая вот нам более известна всем. А вот то, что мы говорим, безденежная державная экономика, она была до этой общины. Там тоже так же жили, тоже были какие-то эти, но выделения, если там большие территории были, там, да, доверяли кому-то, но все-таки вся община этим занималась. Поэтому вот то, что я рассказываю, это до этого. А то, что ты спросил, это тут к этому относится. А следующий этап, это когда хутора отдельно, деревня отдельно, город отдельно. И чего? А где держава-то? Есть государство, есть государь. Го это выше, с уд удаленно, ар это земля. Понимаешь, что такое государь? Го, находящийся свыше, с теми, кто находит, кого я могу удаленно на земле достать. Ясно? Вот это государь. Государь это один правитель. А мы-то говорим про державу, а держава это народ, народовласти, народоправие. Значит, копное право, значит, семейное, общинное, весевое, копное, вечевое, державное. Видите, сколько уровней прав? Вот такая история. Ну вот краткий доклад. В зале есть еще вопросы у кого-то? Всем все понятно. Ну-ка давай в чат загляни. Алексей, неинтересно ты рассказываешь. Вот Игорь Николаевич, вопросов было много. Ну я-то пошел. А тебе один. Выгоните меня отсюда. Есть вопрос. Только прошел вопрос. Первой части разговор воинов, да, Николай Николаевич. В первой части вы говорили о единомышленники. Понятие единомышленники. Это часто употребляемое слово. А человек рождается со своей, набирает стереотипную базу по-разному. Единомышленные, оно не соответствует подсказке всем, что все должны быть единомышленниками. Поэтому разговор идет о том, что как для общего образа жизнеустройства войти в сотворчество. Тогда убирается слово «единомышленник». А вот сотворчество – это обязательная вещь. Потому что каждый по себе, в одиночку, что-то может сделать, но комплексную задачу никогда. Пожалуйста, вот все-таки как понимаете «единомышленники»? Я не буду это комментировать, потому что это как бы так, смысла, я не вижу комментариев смысла. Угу. Потому что и сотворчество, и понимание единой цели – оно должно быть. А творчество, труд общий, понятно. И поэтому, если у каждого своя мысль, то и творчество будет, у каждого свое. И будет лебедь раком щуку. Ну, а как вы хотели? Берет лебедь рака и... Я в этом смысле. Ты понимаешь, да? А не в том, может быть, который извращенный. Вот. Еще все, да? Как хорошо, когда все такие прям все понимающие. Алексей, все, да? Дим, все? Да. Ура, я пошел. Трансляция, только есть один вопрос, но не к тебе, а к Игорю Николаевичу. Ну, так хорошо, я же что? Как это пела Пугачева-то? А мною заполняют перерыв, да? Я заполнил перерыв. На тебе микрофон, добрый человек. Давно меня так не прикалывали, Алексей, спасибо. Да, готов. Вопрос сразу задам тогда из чата, а потом продолжим. Итак, здравия вопрос Михаил задает. Чтобы зарегистрировать потребительский кооператив в Ростове-на-Дону по уставу Белоусова, нужно 5 человек без долгов перед налоговой и государством. Вопросительный знак. Да, конечно, закон так требует. И не обязательно по Белоусову, я вам говорил о другом. Валерий Борисович Шишкин вам в помощь. Учебный центр потребительской кооперации. В интернете найдете. Вот уж за что я отвечаю, так это то, что там все документы готовы, чистые, аккуратные и честные. Это точно. Он столько лет этим занимается, там не подкопаешься. Все сделано. Да, пожалуйста, собирайте людей, регистрируйте. Единственная маленькая помаренька, как оценивать. Валерий Борисович за деньги эти документы продает. Наверное, правильно делает, наверное, неправильно. Но у каждого свое мнение. Это его дело, даже не бизнес. Поэтому, да, все, созванивайтесь, решайте вопросы и регистрируйте. Но он и поможет консультационными всеми вопросами. У меня тогда вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вот когда община какое-то дело, мы понимаем общие интересы. А можем ли мы вот такого разработчика документов, который с большим опытом, призвать к себе в наше общее хозяйство и сказать: дорогой друг, мы тебе не заставляем лопатой землю пахать. Твое дело вот юридическое, документальное, ну понятно, да, вот это оформление. Можем ли мы тебя призвать в свою общину, чтобы ты не подарил нам, нет, а внес паем свой документ, и мы тебя будем всем обеспечивать, что тебе надо. Едой, морковкой, одеждой и так далее. Вы так и не поверите, с Валерием Борисовичем этот разговор был, жду ответ, да, нет. То есть мы и здесь единомышленники, да? Да. Сотворцы. Да. Понятно. Я уже задал вопрос, он просто-напросто ответил да, но я, так как еще сам не готов к этому, ко всему, я не сказал. Может, так что... он просто не почувствовал того, что он может научиться? Нет, это слишком умный человек, он давно все почувствовал. Нет, потрясающий профессионал. Я говорю, 2 человека в стране, которые в кооперативах разбираются. Это Марат и вот Валерий Борисович. Я включаю, чтобы попроще. А, ну, сделай лицо попроще, люди к тебе потянутся. Но это я так не умею. Учись, дорогой. Дальше. Так, в чате в Телеграме есть что-то, Дмитрий? Нет, нет. Ну, тогда дальше переходим. Да, следующий вопрос. К вам вопрос. Вот вы говорите, что не знакомы там с системой, которую вот сейчас вам в чате предлагали. Но, тем не менее, вот у вас было много сотрудников, у вас было много пайщиков. Для этого, для того, чтобы регулировать взаимоотношения, для того, чтобы учитывать эти взаимоотношения, ну, бумажная волокита слишком сложна. Были ли какие-то, помимо бумаг, бумажного варианта, инструменты автоматизации процесса? Возможно, это программное обеспечение, а возможно, это какой-то, может быть, метод, алгоритм. Ну, во-первых, вернется на Землю. Это начиналось 10-11 год. Естественно, никакого искусственного интеллекта или что-то еще подобного там. Была обыкновенная программа CRM. Слышали, да? Customer Relationship of Management. Mavisoft. Абсолютно простая программа, вот там все писалось, переписывалось, общалось, там все было в ней. Так что не вопрос. А что дальше, куда? Ну, наверное, очевидно, дальше бы, если бы развивались, что-то было бы свое, потому что задачу написать свой блокчейн мы себе поставили еще в том же самом 2014 году. Друзья, по этому вопросу у вас есть какие-то замечания? Да. Ну что, вот по поводу инструментов, опыта ведения и развития кооператива, ошибок и заблуждений мы все уже спросили у Игоря Николаевича. Остается тема на сегодняшний день – это создание и содержание центров сборки, координации управления. Да. С которой попросим Алексея. Слушай, а вот благодарю. Переключай. Леш, садись, переключай камеру. Добро. Да забери этот пирожок, забери. Охотник за моим пирожком там нашелся. Все видели, как он тырил, да? На камеру запечатлели. Итак, переключай там камеру. Упала. Итак, смотрите. Сейчас наша задача начать уже переходить мозговой штурм и представить себе, как мы можем начать уже создавать, и вот тут уже совместное творчество у нас будет, как мы можем создавать ЦСКУ. Вот сейчас вот Игорь там будет жевать и будет смотреть. Итак, С это у нас центр, С сборки, ЦСКА, да? Координации, управление. Вот ты рассказывал вчера, насколько я помню, вечером о том, что у вас, по сути дела, и был такой, куда все приходили и решали какие-то свои вопросы. И там был координатор в твоем лице, в сообществе каком-то, который эти вопросы решал. Надо быстро решить. Вот у меня такая-то проблема. Ну давай, у меня такая-то, давай. А я вот это предлагаю, а давай. То есть это тот центр, куда люди могут обратиться, где это все переваривается, где сидят люди, которые видят картину целиком и решают, находят способы решения той проблемы, которая встала перед обществом, перед семьей, перед конкретным человеком, да? Которые планируют, там еще и планинг должен быть. Например, нам нужны какие-то специалисты. Откуда мы их возьмем? Вот тракторист, вот этот вот, без фамилии, без имени, отчества, хороший человек, но он там бухает часто. И вот нам надо вспахать поле там, да, пробрановать, убрать, а он в запое находится. Ну, как с ним? Ну, один раз как-то там выиграл, а второй. Поэтому, что бы я сделал, когда вот такой товарищ с трактором приходит, я бы ему дал в помощники двух молодых ребят, которым нравится техника, чтобы они не то, чтобы за ним следили, как он пашет, или как он там убирает, а чтобы они сами учились при нем делать вот это все. А потом бы, когда они уже, мы понимаем, интересно им это, неинтересно, направили уже конкретно на курсы механизаторов, где бы они уже получили дипломы, где бы они получили конкретные знания, а не просто образы, как они увидели, как это все делается, понимали, что за сцепка, почему так, а почему не иначе, а что, какая мощность, а как управлять, как, ну и так далее, понимаете, да? И вот таким образом мы бы уже смогли получить нужных нам специалистов, а технику мы могли бы брать, например, для начала либо в аренду у того же вот человека, который забухал, к примеру, либо уже централизованно, либо в лизинг, либо приобретать, потому что мы же не просто так делаем, мы же получаем какие-то средства, правильно? И вот это очень был бы интересный вариант. Мы бы тогда своих специалистов прямо вот здесь бы на земле начинали, а уже там бы им бы давали дипломы, ну и все было хорошо. Ясно, да? Такой вариант. Поэтому этим всем должен заниматься центр сборки координации управления. И вот теперь очень простой вопрос. С чего начать? Вот сейчас у нас, например, вот так прикинуть, денег, ну, наверное, вы заметили, стало меньше, да? Нет, их, может быть, стало больше. Возможность покупательных денег упала. Заметили, да? То, что было 2 года или 3 года назад, вы приходили в какой-то там сетевой магазин с какой-то красивой цифрой или с красивой там надписью, и вы клали там 3000 рублей, и у вас там полная корзинка, да? А в этот раз вы приходите, 5 кладете, а у вас там половины корзинки нет. Что это так? Сумма денег одна и та же, а вот как-то это, товара меньше стало. А вот то, что было 10 лет назад на эти 5 тысяч, тут 3 корзинки можно было, 4 набрать. Да, ну, говорят, официальная инфляция 6%, ну 7, она запланирована. Ты представляешь, что такое инфляция? Это, если убираем там всякие, эти там Марксов и так далее, это воровство из ваших карманов, это ваше обворовывание, чтобы вы понимали, это все инфляция. То есть запланировано воровство академической гребли по карманам, короче, ваше. Она запланирована, понимаете? И что, мы с этим будем мириться? Нет. Поэтому нам необходимо понимать, что если мы ориентируемся, еще раз, ориентируемся на деньги, которые мы не имеем права сами выпускать, за это сажают, реальные сроки дают. Там даже написано, что мы не имеем права, только один банк может это делать. Так вот, как вы только начинаете выпускать какие-то денежные средства, вас сразу могут взять за мягкое место и привести туда, где вам будет место, да? Не имеете права. Поэтому как быть? Надо переходить, больше стараться к непосредственному выдаче, непосредственной выдаче того, что необходимо человеку, минуя вот этого посредника. Поэтому я сказал, если мы планируем вот такие взаимоотношения, необходимо сделать так, чтобы люди, которые участвуют в кооперации, и вот тут мы рисуем тогда центр, вот это ЦСКУ, центр сборки координации управления. К примеру, нарисуем его, вот здесь желтого нет, отметим его красненьким, да, пускай он будет красненьким наш. Это вот то самое ядро, которое у нас отвечает вот за это, все проекты, взаимодействие и так далее. Дальше идут лепестки деятельности, это направление. Направление деятельности, чем занимается наша вся структура. А вот дальше уровни ответственности идут. И тут я беру другой маркер зелененький и рисую. Вот этот круг – это самая высокая ответственность тех, которые занимаются воплощением в жизнь того, что нам всем необходимо. И у каждого этого круга есть свое фамилия, имя, отчество. То есть ответственный, как говорил товарищ Сталин, за все, что происходит. По сути дела, если это те, которые принимают решения какие-то, то вот это уже министры, а вот эти лепестки – это министерство. И поэтому вот этих вот людей, которые в двух вот этих кругах, нам выгодно содержать на безденежных отношениях. Потому что высококвалифицированные кадры требуют больших затрат. И чем он выше себя чувствует, тем больше... А теперь он говорит: слушай, дорогой друг, а давай мы тебе дадим все, что тебе нужно для жизни. Вообще все. Квартиру берем на себя, живи. Мы ее отремонтируем, мы тебе сделаем все. Транспорт нужен. У нас есть транспорт. Еда есть. Обучение детей. Самое лучшее. За счет нас, за счет общины. То есть ты не паришься, где заработать деньги. Тебе не нужно это, зарабатывать деньги. А для общины это будет выгодно? Конечно. Мы ему не будем 1 000 000 рублей в месяц платить. Он же топ какой-то там, да? А, и там 10 миллионов или 100 миллионов. А мы будем давать все необходимое для его семьи и его самого для жизни. И при этом он будет выполнять то, что кто-то там и за 10 миллионов не выполняет. Выгодно? И ему выгодно, потому что он ничего... Тебе отдохнуть надо, дорогой товарищ. Вот, мы договорились, наша община. Какая тебе хочется? Майор, какой там съездить, какой там? Гавайи? Ну, скажи, пальцем ткни. Магадан, хорошо, поехал в Магадан. Только не так, чтобы это его в кандалах, да? Добровольно, принудительно. Мы еще дадим тебе карточку, нашу общинную карточку, банковскую. Пожалуйста, без проблем. Там все оплачено, все включено. Ну зачем тебе нужны там деньги в этом Магадане? Ну купить, ну ты не смейся так, ну ладно тебе. Ну купить, может быть, там из писца какой-нибудь там писец себе, там, не знаю, там на ухо повесить, ну что, лапку кролика там, ну сувенир какой-то привезти. Тебя все оплачено, тебя кормят, поят, возят, экскурсии все оплачены от нашей общины. Понятно, да? Другое представление. Эта карточка у него лежит в кармане. Ну, на всякий случай чайку захотелось выпить. Он пришел там, почем тебе? 100 рублей. Ну, пожалуйста, пум, все, вот 100 рублей. Больше тебе ничего не надо, потому что все включено. Дальше. Следующий уровень – это те люди, которые участвуют в кооперативе, которые дела какие-то свои творят. Чем бы отметить, тут маркеров мне мало. Мне хочется побольше. Таблеток от жадности. Вот, следующий уровень – это те, которые также внутри общины трудятся, которые уже что-то делают, что-то производят, но уровень ответственности так – могу копать, могу не копать. Лестницу можешь? Могу, только дольше, да? Копать. Вот и же сели. И поэтому их тоже надо стараться переводить на безденежные отношения. Также надо стараться переводить. Чтобы они получали все то же, что и нужно. Теперь вопрос, скажите, пожалуйста, а как оценивать труд? Вот, например, труд того, кто убирает навоз, либо дворника, который снег сгребет, и того, кто находится на министерской должности в нашем огромном всероссийском, а может уже международном кооперативе. Как оценивать? Кто мне скажет? Какие варианты есть? Не буду вас мучить. Если вы начинаете оценивать труд деньгами, тогда тот, кто дворник или кто убирает дерьмо за коровами, скажет: а я не хочу это убирать, потому что министр получает 1 000 000, а у меня зарплата 50 тысяч. Ну, я хочу быть министром. И тогда он всеми правдами и неправдами будет пытаться залезть туда, где больше зарплата, потому что оценка выше и возможности получения больше из денег. Правильно? А когда мы убираем денежные отношения и говорим: дружище, что у него, что у тебя – одинаковые условия жизни. Мы и тебе, и ему даем одинаковое. Он скажет: слушай, а зачем мне в министерство лезть, брать эту ответственность, свою голову этот, на все 20 там, чего-то проблем, да, слово не хочу произносить, себе в голову убивать, если мне вполне нормально вот это вот убирать. Быстро я все это сделал, пошел, переоделся в чистое и пошел вместе с министром в баню. Либо сходили на танцы, там, гулянцы и с детьми там еще. Ну, понимаете, да? То есть вопрос оценки как вещи человека и его труда сразу отпадает. А как быть теперь вот с теми, которые находятся вот здесь, за кругом? А вот тут, ребята, договора и деньги. А вот тут конкретика. А теперь смотрите. Чем больше мы людей привлекаем во второй, первый, второй, третий круг, внутренний наш, тем меньше, вот теперь вот, вот уточните себе в голове, вот это подчеркните, тем меньше у нас по счетам происходит денежных отношений. Меньше движухи денежной. Мы не перекидываем так вот туда-сюда. А что это такое? Есть определенные органы, скажу вам по секрету, которых, как для мухи запах дерьма, запах денег. Точно такой же. Они прям летят на него. И поэтому, если у вас какая-то транзакция, перевод произошел, они сразу говорят, отчет. А на каком основании? А куда? А зачем? А что-то у вас многовато. А что-то у вас тут было 10 миллионов, а сейчас 100 миллионов. А может, вы не тем занимаетесь? И вам начинают так это, руки за спину. Иди сюда, давай мы с тобой будем разговаривать по-другому уже, да? Приезжают товарищи, которые с автоматами, ствол тебе в попу, ложись на землю, будем проверять, нет ли там чего у тебя, да, не спрятано. А вот когда у вас этих денежных отношений нет, вы выдаете сразу непосредственно все, что нужно человеку для жизни, а у вас есть бригады, которые и дом отремонтируют, и машину отремонтируют, как новогундеровское общение, у них же свои две ремонтные мастерские, крупные, кто не знает. Там приехал человек на Мерседесе, говорит, что-то у меня тут случилось, загоняй. Загнали, пока он был на Лагундерской общине, дрова там рубил, ну, то, что он не свой, ему дрова только доверяют рубить. ВК тут Мерседес отремонтировал, говорит, я еще и вот это, и вот это, и вот это. Он говорит, сколько? Нисколько. В смысле? Ну, нисколько, не надо никаких денег. О, он же вот подтвердил, слышали, да? Понимаете, что происходит? К ним проверка приходит, говорит, так, покажите мне, пожалуйста, ваши отчеты. Он говорит, ну вот, мы приобрели вот это на стороне, вот такой-то товарооборот со стороной. Нас это не интересует, нас интересует, сколько вы здесь внутри. Говорит, а у нас нет денежных отношений. Они разворачиваются и уходят. Представляете, какие огромные суммы денег, вот когда вы переходите на натуральные взаимоотношения, даете людям все, что необходимо, натуральным вот этим, сколько денег у вас сразу уходит из-под прицела. Их нету. У вас есть то, что необходимо человеку для жизни. А это означает, что вместо миллионов и сотен, и десятков, там, может, уже миллиардов, у вас проводится только с внешним миром по понятным для них схемам все. Открытые схемы. И нет такого понятия, например, там, дать кому-то кредит, в рост и так далее. Почему? Потому что они вот здесь, вот, как только... Смотрите, что происходит. К примеру, я хочу заняться тем, что собрать какой-то фонд для того, чтобы мой кооператив выдавал деньги какому-то предприятию, которое занимается производством для моего кооператива. Смотрите, что происходит. Я сначала должен найти кого-то, кто эти деньги как инвестиции мне передаст. Вот процент. Так, процент есть, это означает, что уже сразу интерес у тех, кто наблюдает, будет. Согласны с этим? Будет. Дальше. Я отдаю теперь предприятию какому-то, который будет выполнять какие-то задачи, и от имени кооператива ему что-то будет построено, передано технику, что-то приобретено. Получается, раз движение денег, два движения денег. Так? Дальше. Что-то должно ведь вернуться через кооператив обратно, чтобы я вернул сюда. Три движения денег, четыре движения денег. А здесь уже деньги возвращаются с процентами, с ростом. И сразу возникает вопрос. И? Какой отчет? А почему? А зачем? Даже если ты белый и пушистый, все равно... А если у тебя такая схема, то вот это все вошло сюда, и он сам ходит как пайщик уже. И вот этих вот всех остальных движений здесь, их нет, просто нет. Он получает все, что ему необходимо. Понятно, что большинство и так называемых инвесторов, в кавычках, они на эту схему сразу не пойдут. Это понятно, они живут в этом мире, где, например, там 100 миллионов у него лежит, и он не хочет вот так вот натурпродукты кабачками и морковкой это получать. Он привык к другой жизни. Поэтому у нас будут те люди, которые вот по этой схеме будут участвовать. Но большинство-то людей, вот здесь же вот Игорь сказал, вот я говорю, сюда кладите. Да? Это кому он обратился? Ну, в первую очередь к нам. У нас ведь... У тебя есть 100 миллионов? Нету? А у тебя? Что, 7-8? Ну, что, у кого 100 миллионов есть? Лес рук, да? То есть, получается, я когда-то проводил эксперимент такой, говорю, кто богаче, Абрамович либо народ? Все, что, Абрамович? Я говорю, а давайте посчитаем. Взяли на тот момент, это несколько лет назад, когда он еще там был, чукотским этим главным. Взяли, посмотрели там со всеми челсами, фигелсами, вот это все, да. У него получится такая сумма. Я говорю, хорошо, сколько нас конкретно человек в стране? Взяли. И говорю, давайте поделим его капитал на то, сколько нас. Разделили, оказалось, не такие большие суммы на каждого. В общем, да, есть еще куда стремиться, понимаете? То есть, если бы мы, например, отказались от взаимодействия, в кавычках, с Абрамовичами и не ходили в их сети, не пользовались их услугами, а пользовались только своим и сложились бы в свое, в этом случае тогда, через 2 года, Абрамович сделал так, ребят, что-то у меня в карманах это как-то пусто стало. Почему? Да потому что мы по принципу Махатма Ганди не поддерживаем того, кто нас не устраивает. Вот сейчас, вы махая еще так вот головами, выйдя на улицу вот после нашего заседания, что сделаете? Вот мы тут вот находимся с вами. Вот тут у нас, вот тут много, нас тут много, да такие все дружные, веселые ребята. Кто-то сюда пойдет, кто-то сюда, кто-то сюда. И вы будете проходить по своим кварталам, к своим спальным местам. И там будут красивые витрины, которые нам не принадлежат. И вы будете заходить в вот эти самые магазины с красивыми цифрками, красивыми иностранными словами, которые принадлежат все по большому счету одной единой корпорации, которая разделена там внутри на подразделения, да, которые крышуют этих ребят у нас в России. И будете там оставлять свои деньги. И мы как-то делали расчет, сколько в пятерочке, вот на малом мозговом штурме, который проходил недавно в Екатеринбурге, делали расчет, а сколько, например, в чеке пятерочки, а? Реально находится товар. Вот вы 20 тысяч туда раз и положили на кассе. А на сколько вы взяли товара? И выходит в среднем около 5 тысяч. А все остальное 15. Это утруска, утряска, воровство, зарплаты, аренда. Переводы вот сюда, потому что собственники здесь. Как они переводят враждебным странам, я не знаю. У нас же вроде перекрыто все, а они переводят туда, понимаете, нормально. Хорошо живут ребята. То есть получается, вы, придя в магазин, переводите сюда деньги, которые потом в СВО и на наших городах объявляется воздушная тревога, дроновая атака, Алексей, ракеты и так далее. Не они переводят, мы сами переводим. Так я тебе... Напрямую. Сейчас не усложняй, а? И так мозги уже кипят у людей. Так вот, получается, что мы тем самым, идя в их структуры, первое, грабим сами себя, потому что мы 15 тысяч выдаем, а берем только на 5. Это раз. Второе, мы поддерживаем всю эту структуру, которая совершенно не наша. И третье, мы еще передаем деньги тем, кто нас же и убивает на эти деньги. Кто производит наркоту, вот эту всякую алкогольную мафию, кто там производит то, сё, пятое, десятое, и убивает нас уже реально, физически. Вопрос, вам это надо? Не надо. Что нам нужно сделать, ну, если мы нормальные люди? Мы тогда делаем свои пункты выдачи, там, доставки и так далее. Все, создаем свои центры сборки координации, где будет у нас за год конторы, о которых был разговор, которые в Советском Союзе были. А за год конторы пользуются, чтобы вы понимали, они есть нескольких видов. Об этом тоже мало. Все, за год конторы, за год конторы. За год конторы бывают те, которые... просто забирают то, что кто-то сделал. Это первый вариант, самый простой. И он сейчас может сработать еще. Потому что, конечно, уже частников с коровами и с козами там мало. Но кто-то еще производит. Но фермера есть, которые, между прочим, думают, а куда мне сбыть? Вот сбыть реально. Я разговаривал, что в Подмосковье, что под Питером, что там. Разговариваю с фермерами, они говорят, я сплю по 3-4 часа. Потому что вот вечером я до подушки долетаю, уже сплю, а утром меня... даже не будильник, а корова уже, это, вставай, да, вот этот вот, телефон работает, да, вот, вставай, бычки, гуси, петушок, иди сюда, и так далее. И говорит, я всего лишь навсего вот замучился, у меня отпуска, как в советские времена там закончились, и я эту ферму взял, с тех пор отпуска не было, я тогда был молодой и сильный, а сейчас я уже дряхлый, мне уже к 60, а может кому-то 70, я уже не могу. Один... Молодой и сильный, по нынешнему. Ну, в общем, да, красавец, красавец. Кстати, тот, кто голосовал более рьяно за это дело и предлагал, он вздох, не дожив до этого возраста, чтобы вы понимали, в Думе, который предложил закон, он помер не до пенсии, не дожив. Ладно, так вот, они сейчас готовы с нами взаимодействовать. Вопрос, а что нужно им? Вот у товарища ты постоянно там говоришь, так и, как это там, слово ты это говоришь, тихнее слово, я его чуть никак не запомню. Ну, это вот еврейские поговорки такие эти, как они? Так и, а, так и да, да. Так и да, ну, это же не наше, да. Вот, они, когда-то я работал на предприятии, и там был руководитель вот этот товарищ, как раз из них это. Он такой прям конкретный. И он говорит, парни, вы когда приходите к какому-то клиенту, ну, я там был как обслуга, то есть я сам не занимался, он компьютерами занимался. Говорит, я слышу этот разговор. Вы когда приходите к клиентам, главная ошибка русских, вот мы, например, так говорим, в том, что вы пытаетесь сразу ему предложить услугу. Это неправильно. Так не принято в нормальном обществе. Вы должны спросить, в чем, какие у тебя проблемы? Чем тебе помочь? Они так, давай я тебе вот это сделаю. Может, это вообще нафиг не надо. А вот когда вы знаете, в чем у него проблемы, в чем он нуждается, вот тогда вы правильно с ним начнете разговаривать с позиции его интересов. Я это тогда усвоил, говорю, что, а мужик-то прав, но реально, хоть и не наших кровей-то, но он реально наш. С точки зрения подхода к жизни, что тебе надо, человек. А теперь представьте, что мы не с точки зрения тебя подоить, что тебе надо, а с точки зрения общинности. Ребят, что нам всем надо? Другой же подход, да? И вот тут как раз и складывается, когда ты приходишь к фермеру, который уставший, изможденный нарзаном, говоришь, дядька, что тебе надо? В чем проблема? А большинство говорит, мне нужно сбыт. Если помощники были, потому что мои дети не хотят с коровом хвосты крутить, это было бы здорово. Понимаете? А я хочу еще 50 коров закупить. У меня один фермер, он сказал, я хочу 50 коров закупить еще. Я говорю, а ты справишься? Валер, ты справишься? Он говорит, неа. Ну, очень хочу. А теперь представьте, что мы, например, переходим теперь от первого уровня за год конторы на второе, о котором ты сказал. Игорь, ты предложил другой, второй. Это когда мы приходим к человеку, который живет на земле, и говорим, ты фигней долго еще будешь маяться? Давай мы тебя загрузим полезным трудом, который простой для тебя, понятный. И еще тебе будем давать то, что тебе нужно. Деньги, например. Ну, честно понимать, деньги, да? И говорим, давай, например, вот тебе там 100 несушек. Ну, к примеру, мы сами тебе ставим вот это, вот это, вот это, обучаем, говорим. И твоя задача просто вот насыпать им корм, убирать вот это, а мы там еще автоматизируем, чтобы поменьше, да, чтобы так культурный был такой, в белом халате ходил. И только вот яйца там укладываю, и все. Даже автомат сделан, чтобы он яйца-то подгонял сюда и чистил их, условно там, да. Вот укладывай, и мы приедем, и тебе коробки эти будем забирать. И тебе за каждую коробку с чистыми, свежими яйцами будет. Так, а у тебя что есть? Молоко. Можем тебе коз, например, стадо коз поставить. Ну, у нас там десяток коз. Хочешь тебе сразу? Козлятник и так далее. Все сделаем. Вот это уже второй уровень за год конторы, где мы людям устраиваем их трудовые места. Понимаете? Мы занимаемся. Ветеринарка приходит и все. Мы закрываем вас от всех проблем. Потому что мы по договору действуем. Это, по сути дела, наше кооперативное. И мы тебя в кооператив принимаем. Ты даешь кооператив то, что нужно. То есть это уже обмен паями. А третий уровень мы тебя переводим на безденежные отношения. Как это и было в советское время. Первый за год конторы деньгами-то практически ничего не отдавали. Они отдавали тем, в чем нуждалась семья. Моя мама опять рассказывала, говорит, у нас было за год конторы, приезжала к нам, мы выдавали вот это, вот это, вот это, и взамен получали, она перечисляет целый перечень того, что перечисляли, что нам нужно. Платья, отрезы, ты, вот это все перечисляли. Корма привозили и так далее. Все закрывали. И мы, говорит, после войны поднялись на этом. Мы, говорит, днем работали вот там, ну, чтобы понимали, льняное главное производство было, это северо-запад, вот эти вот, да, места. Смоленская область относилась к коноплеводству и лен. И мы, говорит, молодые девчонки вот этим льном занимались. И это, и семечко, и все. А вечером мы возвращались домой и вот занимались, за год конторы готовили, потому что утром приедет инвалид там войны на своей тележке и возьмет у нас молоко, возьмет вот это. И все. И нам выписывали карточки, сколько мы сдали, и потом с этими карточками приходили прямо туда, в магазин. И получали за год конторы, уже знали, сколько нам чего, наши заказы были исполнены. Все, мы поднялись. И из села люди не хотели бежать. А до войны у нас пытались бежать там кто-то на какой-то там завод, кто-то в Москву, кто-то в Смоленск, кто-то еще куда-то. А вот здесь никто не захотел бежать, потому что мы стали подниматься. Вот что такое за год контора, правильно. А теперь вопрос. Что нам необходимо, чтобы сейчас в наших условиях вот этого всего раздолбайства и нашей оторванности от жизни сделать так, чтобы вот такие за год конторы, пункты выдачи, ЦСКУ, в которых вот эти все подразделения предусмотрены, начали работать? Ответ простой. У каждого дела, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество и даты, сроки. Как с точки зрения сроки намечен, так и с точки зрения сроки за то, что не сделано. Да? Поэтому, если, например, вы здесь договорились, что мы будем вот что-то похожее на год контору чем-то заниматься, должен быть ответственный как минимум один человек, который будет понимать свою животную выгоду, жизнь, живот. Не слово животное, а живот, жизнь, да, по-славянски. Чтобы он понимал, что если он трудится на наше вот это все кооперативное хозяйство или общинное хозяйство, и он тратит свое время на организацию центра сборки координации управления, и вот эти все торговые дела идет и так далее, чтобы он с этого что-то своей семье приносил. На первом этапе у вас очень маленький будет ассортимент. Вы сможете в лучшем случае ему давать что-то из борщевого набора. Ну, то, что вот вы сами, да, что он, в принципе-то, и делает. Но там должна быть учитываться его потребности, его. То есть на первом этапе деньги там тоже будут. Понимаешь, договора деньги на первом этапе. Чтобы то, чего нету, он мог приобрести. И дальше увеличивать ассортимент, чтобы вы ему все больше и больше и больше дополняли, чтобы он в деньгах не нуждался, не нуждался в продукции, которая нужна ему, его семье и детям. Услуги, школа, транспорт, связь и так далее. Поэтому, когда вы, вот серьезную ошибку сейчас расскажу, когда вы приобретаете какой-то товар в кооперативный свой магазин, пока у вас еще нету того, о чем вот Игорь рассказывал, и у вас приходит какой-то товар сюда, должен быть предусмотрен фонд небольшой наценки, которая ляжет в вашу казну, в копилку, и тот фонд, который этому человеку обеспечит его, ну, закроет его потребности. Многие этого не учитывают. И у нас получается так. Энтузиаст Петя пришел, или энтузиастка Маша пришла, говорит, я сейчас вот ЦСКУ вот этим займусь, я сейчас как фермерам поеду, и на базу съезжу, и туда, и сюда. Вы в лучшем случае там машину ей бензином или ему заправили, дальше она там неделю, вторую, третью бегает, все это возит, возит, а потом в конце месяца она смотрит, а у нее в карманах-то ничего и нету. Вы тут сидите довольны, все кушаете, потому что вы где-то там на стороне работаете, и у вас деньги есть, и вы заказываете. А она чего-то не может это заказать, хотя этим и занимается. Ну, глупо же, согласитесь. Поэтому и на первом этапе, где договора и деньги, вы должны определиться. Машенька, Васенька, Петенька, вот с каждого вот этого давайте так, в казну, вот прямо вот здесь решили, например, 100 рублей приходит, мы в казну 30% добавили и чуть-чуть добавили того, что вот Машеньки, Петеньки, где вот занимаются, обеспечение ваше, чтобы тоже попало. И вот тут, когда у вас есть оценка самого товара, то же самое капуста, морковки, что-то еще, вы можете частично вернуть не деньгами, а то, что он сам себе возьмет с учетом, например, морковки, картошки на такую-то сумму. У него там на 100 тысяч рублей, а вы там, например, там на 20 тысяч это уже вернули. Значит, нужно уже 80 отдать, да? Ну, к примеру, условно. И тем самым вы все больше и больше начинаете человека заинтересовывать в том, чтобы ассортимент расширился, потому что он с этого тоже что-то будет получать. Не просто капуста и морковка, а что-то еще. он будет заинтересован увеличением ассортимента. Потому что чем больше и шире ассортимент качественной продукции, тем больше и качественно он получит. И останется ему закрыть только те потребности, которые вы пока услуги не можете оказать. Но в конечном итоге вы можете приобрести оптом эти услуги. Телефонная связь, договориться с газовой какой-то бензиновой колонкой, чтобы она заправляла. К фермерам, опять же, вот когда вы начал говорить, когда вы приходите к фермерам и говорите, что тебе надо. Некоторые фермеры, знаете, что говорят? Я говорю, сколько ты тратишь ГСМ-ки? Он говорит, ну, я примерно тонну соляры. Кто-то говорит, у меня две. Так, а у меня еще вот печка там стоит, там, да, такая, которая соляру там жжет, ну, отопление. И мы говорим, с почем ты берешь соляру? Он говорит, да вот, колонка вон она стоит, вот по такой цене. Мы идем на эту, где, откуда все привозится, говорит, мы хотим у вас забирать полностью всю цистерну. Почем дадите? Говорит, ну, скидочку вам дай такую. То есть скидочку уже дают. И мы уже начинаем с этой цистерны, этому отделили, скидка. Дальше кто-то говорит, у меня корма нужны, мне нужны корма. Они даже не знают, что тот корма производит. Мы говорим, хорошо, наш центр сбора координации управления. Приходит там, кто производит корма, принимает себе, ну, даже не везет корма, принимает, как будто он на свой баланс принял корма, и говорит, доставь вот этому столько-то корма, этому столько-то. Так, а ты что производишь? А я брюквы. Отлично. И наш центр сбора координации управления начинает заниматься тем, что он просто перенаправляет эти потоки с небольшой наценкой для нашего большого кооператива. Понимаете? А взамен мы даем ГСМ-ку, корма, это, кому-то еще что-то. Вот чем должен заниматься центр сбора координации управления на первом этапе, пока у нас нет своей серьезной державной экономики. Это за год конторы, работы с фермерами и обеспечение тех, кто в этом центре сбора координации управления будет трудиться. Вот если вы последние, если первые два понятны, да, вот этот и третий этап многие забывают. Или просто о нем не знают. Плохо, когда не знаешь, еще хуже, когда не знал и забыл, да? Конечно, к этому надо будет стремиться. Вот, кстати, тебе ответ на твой вопрос сказал: а где критерии вот этого качества? Вы что, несколько раз вопрос задавали, а очень простой. Ты в своей семье плохого делать для себя не будешь. Это первый критерий. А если кто-то скурвился и начинает гнать какую-то фигню, мы просто-напросто говорим, слушай, малый, ты что-то не тем стал заниматься. Давай мы тебе на договора деньги переведем. Иди. Как? А я уже привык, моя семья все получает, все, что нужно. Ну, слушай, ну мы не хотим с тобой взаимодействовать. Потому что ты занимаешься, ну, гадостью всякой. Нам это не потребно. Понимаешь? Вот вопрос очень просто решается. И в семье ты будешь делать для себя, точно так же, как для других. Вот и все. А если вот находятся такие, которые, а как вы определите мой? Вот, давай ты вот на этом уровне побудешь вот здесь, вот, как донор. Вот эти ребята, вот, чтобы вы поняли, четвертый уровень, это доноры. Это доноры для нашего кооператива, которые придут в потребкооперацию именно потреблять. Ой, опять я. Ну, в общем, принимается для себя. Их не интересует, как живете вы. Их не интересует, как живет кооператив, община, поселение. Их вообще-то не интересует. Они пришли получить. Ну, раз вы пришли получить по конам вселенского бытия, как тебе, так и ты к тому, да? Значит, никто не имеет права сказать, ты пришел получить, значит, мы с тебя тоже хотим получить. Ты потребляешь, и мы будем потреблять. И вот вы уже через центр сборки управления, через тех, которые нормально чеколдышки-то двигают там мозгами, да? У них там масло движется нормально. Вы понимаете, что вот с этим вот такой договор. Опять договор о деньги. Все, малый. Ты к нам приходишь в кооператив. Да, ты со скидками получишь, потому что член кооператива. Со скидками. Со скидками. Но не безоплатно, как вот эти. Поездка туда безоплатно. Полет в космос безоплатно. Обучение детей безоплатно. Ты этого не получишь. Потому что ты к нам относишься как к людям со стороны, значит, и мы к тебе со стороны. Да, ты член кооператива, ты получишь. Со скидкой. Как член кооператива. А вот эти переходят на полное обеспечение. Вот и все. Вот чем отличает четвертый уровень за этим кругом. Видите, да? Они потребители. Мы должны по закону кооперации, потребительской кооперации, им дать все те условия, на которые они и пришли. Но они в данном случае доноры. Поэтому, когда с фермерами мы будем разговаривать, наша задача узнать, в чем вы нуждаетесь, ребята. И вот этим обеспечить все необходимое, чтобы они были заинтересованы трудиться. Как у Чертаева. Плохо поработал? Ну, мало получишь. Хорошо потрудился? Сэкономил? Так это ж твои деньги. А теперь мы переводим не твои, а наши. Вот этот уровень, это уже наши. Это уже семья. Я стремлюсь, чтобы у меня в семье было все лучше. Я стремлюсь, чтобы у меня дома были ухожены. Поэтому у нас есть бригада, которая этим занимается, и этим занимается, и этим. Для тех, кто входит вот в эти уровни, третий, второй и первый, эта бригада будет трудиться безоплатно, потому что точно так же другие бригады будут для их семей безоплатно трудиться. Точно так же, как им будет поставляться безоплатная еда, одежда, услуги, транспорт и так далее. Понимаете? А вот с этими ребятами, четвертым кругом, наша бригада приедет. Вот ты, например, своей бригадой приходишь, говоришь, я готов у вас квартирочку-то принять, да? Но ты находишься в четвертом круге, ты член кооператива, со скидочкой. Все, видите, все на место сразу становится. Вот тебе договора деньги, вот у тебя общинные отношения, вот у тебя уже семейные отношения, и поэтому вот здесь не допускается того, что кто-то разгильдяй, и я к себе его принял. Вот почему в учебной деревне созданы вот эти условия. Ты сначала вот здесь покрутись. Вот почему в новогундерскую общину просто так не попадешь. Ты можешь туда приехать, тебя бесплатно там и покормят, ты там недельку даже можешь пожить, там вообще ты не будешь нигде трудиться. Я говорю, дайте нам чем заняться. Он говорит, отдыхайте. Вы после мужского круга, вы такое дело сделали, отдыхайте. Говорит, да дайте что-то сделать. Да нет, говорит, не надо. Мы как дураки ходили там, это, в баньке попарились, поели несколько раз. Походили, погуляли. Все что-то делают, понимаете? А мы так это... Может, не надо. А может, не надо. У нас все есть, все нормально. Понимаете? Вот. Наша задача совместить опыт предков. Если бы они были дураки, мы бы сейчас с вами не жили. Поэтому они были мудрецы, да? Кто-то больше, кто-то меньше, но мудрецы. Это первое. Второе. То, что есть сейчас... с учетом того, какие сейчас люди. И третье, использовать те науки, которые у нас есть по психологии, по предназначению человека, по созданию сообществ, опираясь на труды и Сталина, и Ленина, и Маркса, и других философов и так далее, потому что они тоже были не идиоты, с учетом того, в какие времена и для чего они писали. То есть вот этот центр сборки координации управления должен быть тем самым, который обеспечит вашу лучшую жизнь. Там не будут люди, ребята копать лопатами. Они не будут общину создавать, но они создадут необходимые условия для того, чтобы ваша община и потом вся держава существовали. Поэтому на вес золота вот эти люди. Землекопа, уверяю вас, вы найдете. А вот мудреца, который веду живую принимает и который может это донести, найти проблематично. И мудрец не приходит к идиотам. Он приходит к тем, кто готов воспринимать. А помните, что тех людей, которые находятся в состоянии ребенка, их всегда около 50% нашей земли. Всегда. Неважно, в каком возрасте. Около 30% тех, которые переходят в состояние взрослого человека, кто готов этих детей как там упорядочить, там рукой водить. Да? Не более 20% тех, которые готовы управлять. По праве жить, то есть не рукой водить, а по праве жить, организовывать большие сообщества, быть министром. И только 1-5% тех самых мудрецов, которые веду живую принимают, которые могут совместить не только то, что было и есть, а то, что еще предречено. За кем надо идти? Куда надо стремиться? Ответ очевиден. Подводим итог. Итак, центр сборки координации управления – это то, что позволит нам всем сложить ту самую снежинку. Снежинка складывается из маленькой пылинки, да? Вокруг нее все начинает растать. Нет пылинки – нет снежинки. Нет снежинки – нет снега. Нет снега – все вымерло. Поэтому вот это вот надо понять. Мы должны формировать центр сборки координации управления и на сегодняшний момент им давать все необходимое, чтобы они жили. Поэтому, когда у нас товарные взаимоотношения происходят, в товаре должны быть учитываться интересы общины и интересы тех, кто эту общину обслуживает. Это обслуга высшего уровня. Это не землекопы. Понятно, да? Так что вот эти фонды, которые я вам рассказывал, и общинные, и на содержание ЦСКУ, должны быть обеспечены. Дальше. У Чертаева ведь было предусмотрено, что есть те, которые приносят доход, а есть те, которые потребляют, да? Но и там взаимодействие. Например, без учителей будущее невозможно. Без тех, которые здоровье поддерживают, невозможно. Без охраны невозможно. Без правильного руководителя, который все это сложит, тоже невозможно. Но они ведь лопатой и там это косой ничего не косят, да? Но в то же время невозможно, если производства самого нет. Если те, кто копают, не удовлетворены своей жизнью. Вот наша задача сейчас, понимая вот это все, сложить, на каком моменте система Чертаева жизнеспособна, и она нам необходима, где, это первый этап, вот этот, где мы можем кого-то уже, кстати, у Чертаева уже были продукты, которые безоплатно люди могли брать в магазинах, если вы не знаете. То, что производил их колхоз, ну, община назовем, да, сейчас, уже был перечень товаров, которые люди могли безоплатно брать. То есть это переход был к безденежной экономике, по большому счету. Так вот, эти элементы уже присутствуют. Вот этих людей мы частично переводим хотя бы 25%, этих уже 50%, этих уже 75-100%. Вот если это все сложится, ребятушки, будет нам всем счастье. Не сложится, так и будем барахтаться в своих маленьких общинках, говорить о светлом будущем и сражаться с другими такими же общинками. И тогда кооперация у нас перейдет на формат конкуренции, кооператив с кооперативом. Нам это не надо. Нам нужно кооперативы соединять вместе. И когда мудрецы появляются и там, они договорятся. А если те, кто себя мудрецами называют, у которых в заднице там детство еще играет, но они такие все жрецы, а слово «жрать» и побольше, то тогда ничего не складывается. Поэтому как людей определяем? Не только по словам, но и по целеполаганиям, делам и, главное, к чему, для чего это все. Поэтому первый вопрос я должен задавать. Какая цель? Для чего мне это нужно? Будет это понятно? Тогда понятна цель. Понятна цель – понятен маршрут. Понятен маршрут – понятны шаги. И на каждом шаге будут и свои люди, и свои специалисты, и свои ресурсы, и все остальное. И все будет последовательно и упорядочено. Не будет главной цели. Все эти шаги превращаются в отдельно лежащие. И мы тогда превращаемся в рой мух. Все. А так у нас улей, так все хорошо, все понятно. Ну, какие-то вопросы есть по этому? Или я вас уже утомил? Заканчиваю. Утомил! Дайте микрофон. Вот, давай. Леш, ты можешь это пультиком крутить, эту камеру? И тебе пригнуться надо будет. Много прошел. Говори. Вадим. В данный момент с Краснодарского края приехал. Вопрос по поиску и отбору людей в ЦСКУ. То есть он уже начнется сейчас? Или мы еще будем... Поверь мне, я этот самый художник не местный. Я попишу и уеду, да? Как говорят это, подворотни. Поэтому я-то вам тут прокукарекал, прочирикал, пропел, рассказал. Ну вот рекомендую. Завтра я сяду в автомобиль. А я сяду в кабриолет и так далее. Согласен, рекомендация по поиску. Вот, ну, значит так, первая рекомендация всегда начинается с главного. Для чего вообще ты живешь, да? Вот без этого никуда. Если ты не понимаешь цель своей жизни, цель других людей для тебя будет вообще никакая. Поэтому если ты понимаешь, кто ты, для чего ты живешь, тогда как раз вот складывается вот это. Вот моя цель жизни, и ты понимаешь, кто твои попутчики, кто твои друзья, кто это единомышленник, кто это сотворцы и так далее по всей вот этой вот идеологии, да, и о чем мы здесь разговариваем. Только разными словами называем иногда. И вот когда ты понимаешь главную цель, которая для всего человечества есть главная цель, для страны есть главная цель, для сообщества, для семьи и для тебя есть главная цель, они все совпадут вместе, ты тогда поймешь, кто на каком этапе тебе нужен. Это первое. Второе, помимо вот определения цели, это там семинар «Родовая не жить без страха», насколько я помню, «Управление судьбой». Следующий семинар – это «Славяно-русская варварность», где ты уже понимаешь конкретно, где человеку вот самое лучшее место, где бы он перешел в служение себе, семье, обществу и миру. Где он сейчас находится, то есть нахождение, где его прохождение должно быть. И вот эти три элемента, когда ты складываешь, ты понимаешь, отстает человек, либо пытается вперед бежать, либо на своем месте. Что с ним будет через 5 лет, через 10, какие его стремления, и где он может быть, и как его можно встроить, и как с ним можно взаимодействовать, как встроиться в его сообщество можно, понимаешь? Вот эти вот, она получается, родовая нижняя без страха, управление судьбой, славяно-русская варность. Это база. Это база, основанная на мудрости наших предков. А вот дальше психология, философия, труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, современных каких-то философов, древних философов и так далее. Это все уже вместе накладывается. Потому что на базу, на правильную базу, можно построить подходящую конструкцию. Нет базы, что не строй, все рассыпется. Поэтому база должна быть всегда наша родовая. Вот как ты воспитывался, какая он... У каждого народа своя генетика, своя кровь, да? И это, ну, факт. Для кого-то это хорошо, для кого-то. Это база. И человеку нельзя навязывать другую конструкцию на эту базу, нежели чем она подходит. Поэтому вот это вот, когда ты изучишь, простое и понятное, ты начнешь понимать, кто рядом с тобой, чем они думают, а почему думают так. Ну и психологии современные тоже очень хорошо рассказывают. Особенно обратите внимание на психологии, которые связаны с пониманием животного начала. Потому что вот это обмануть невозможно. Я вам открою маленький секрет. Современный человек живет привычками, либо, называем правильно, условными рефлексами, то есть поведение строится на условных рефлексах и привычках, 99,99999999000%. Большинство людей не думают, когда они что-то делают. Вообще не думают. Они делают так, потому что так принято. Потому что я это вижу, это я делаю. Потому что кто-то сказал. Потому что мне так установили. Понимаете? Это вот животное начало. Психология животное начало. Подсознательная психология. Она нами сейчас руководит всеми. Только единицы начинают думать на 98%. И единицы из единиц умудряются постоянно о чем-то размышлять, даже не думать, хотя бы размышлять о том, а что будет дальше и так далее, а почему, к чему это приведет, а зачем я это делаю. Вот есть такая практика 40 на 40 на 40. Ни один человек ее в полной мере не смог выполнить. Но очень действенная практика, которая выводит из состояния животного начала человеческое сознание. На своих семинарах я ее даю, в интернете она есть. Посмотри, 40 на 40 на 40. Удивительная практика, мозг выправляет по полной программе. 40 дней тебе надо контролировать, о чем ты думаешь и зачем ты это делаешь. Даже не зачем, просто зачем. Комментировать. Иду, стою, думаю, кладу и так далее. Просто комментировать. Следующие 40 дней ты задаешь вопрос, а зачем? То есть, когда научился комментировать, задаешь вопрос, зачем? И еще 40 дней ты проверяешь, а сработало, не сработало. Наблюдаешь за тем, что у тебя получилось. 40 на 40 на 40. Если вдруг сорвался в один день, забыл подумать, либо забыл этот комментарий, все возвращается к началу старта. Поэтому никто пока ее не прошел. Но уже действенная. Благодарю. Ну, вопросы, если можно, тогда начну со второго, как раз он про практику. 40 на 40 на 40 – это, скажем так, спокойная, мирная, благополучная жизнь. Нет, в том-то и дело, ее надо проводить в реальной жизни. В этом она и усложняется. Потому что... Медитация. Нет, приходишь на работу и говоришь, я иду на работу. Обычная жизнь, я ее и считаю, спокойная, нормальная жизнь. Да. То есть экстремальная ситуация, не дай бог начнешь думать. Конечно. Только на рефлексах. На рефлексах, говорил мой преподаватель, профессор, он говорит, вот эту часть он ее называл жопа. Говорит, надо отключать в экстремальной ситуации. Ни в коем случае. Один вопрос, все понятно. Да. Ну, понятно. В общем, вот в жизни мы эту практику применяем. Если у тебя будет контроль, ты выходишь на уровень уже над животным, то есть начинаешь контролировать, уверяю тебя, животное подстроится, оно подтянется. Животное всегда останется с тобой. Его надо просто дрессировать по принципу Павлова. А дрессировка начинается через осознание. А кто это животное и зачем оно живет? Вот, а это через осознание. А зачем, почему и как? Еще раз, вот община что-нибудь учитывает опыт Советского Союза по построению бартерных отношений, трудодни, которые были 20-е, 30-е годы, а они все в основном принесены пламенными революционерами из опыта кибуцев. И самые сейчас продвинутые чуть ли не во всем мире кибуцы, это кибуцы Ленинградской области, товарища Гуцайта. Я тебе мало того скажу. Кибуцы были построены на опыте наших предков. Они у нас взяли эти знания. Нам их закрыли, а эти знания взяли. И когда ко мне приехал один знакомый, у которого, как это, у Жириновского, помните, папа юрист, а мама? Да? Вот, значит, он, когда Советский Союз стал трещать, папа уже были при смерти, но такой чистокровный, прям настоящий, вот, библейской национальности, он сказал, дочки, жена и сын, езжайте в Израиль. Там вот дядя такой-то, он вас примет, расскажет, все сделает. Но они его послушали и уехали. Значит, там начались интересные события, сейчас не буду рассказывать. Но он-то наполовину русский, сибиряк. Понимаете, что произошло? И он, они их поселили в квартале, где живут чистокровные, убежденные иудеи-ортодоксы, которые все время в черной одежде, в черных шляпах и с пейсами. Да? Я чего так это часто показываю, это вот, когда говорю про это? Да? Так вот. Так, ага. Здрасте. В нашем городе. Да. Вот. Но он устроился работать как раз в кибуцу. И когда он приехал на мой семинар, я говорю, ты можешь остаться еще на пару дней? Он говорит, могу. Сделай, пойдем ко мне в гости, расскажи мне про кибуцу все. Потому что я знаю, что они взяли наш опыт, но я хочу убедиться, так ли это или нет. И он два дня, и это было ему неинтересно. Представляете, человек, который вот всю сознательную жизнь с молодого возраста трудится в кибуцу. Он там, знаете, кузнецом трудится. Он сам в кибуцу не живет, он в кибуцу трудится. Он говорит, я не хочу рассказывать об этом. Я говорю, ну расскажи, сделай милость. Ну, на самом деле, я хочу сравнить. И вот я его пытал два дня, он просто уже, мозги у него кипели. Выяснилось все очень просто. Все совпало с тем, что я на всех семинарах рассказывал. То есть, когда к кибуцу приезжали, основное, чтобы вы понимали, основное строительство кибуц стало происходить во время Второй мировой войны в тех землях. До этого не существовали так, ну, а вот именно целенаправленно, плановое построение кибуц в той земле, которую называют обетованной, началось именно во времена, когда Гитлер пришел к власти. Мы на земле, землей обетованной Россию называем, извините, так и да. Так и да. Я говорю про ту землю, да. Короче, там даже доходило до того, что их грузили теплоходами, там, поездами, отправляли с оружием. Кстати, из Германии, да, с оружием евреев отправляют. Нам рассказывают про Холокост. А там прямо вот загружали, там были инженеры в первую очередь, их семьи, были одинокие, кто еще. Как правило, все-таки одинокие в первую очередь, там семьи были маленькие. Вот они приезжали туда, там у них были свои боевики. Они этих бедуинов всяких там, арабов, они просто их так вот на 10 километров вокруг выстреливали всех, обтягивали колючей проволокой и вешали. Вход запрещен, кибуцу. Строили первым делом, что они строили? Они строили общественную столовую и шалаши. Ну, там же тепло, шалаши, где бы то жили. Потом они строили вообще столовую и уборную, ну, умывальники, понятно, да? Потом они строили два, как это называется, барака, да, женский и мужской, и мастерские, где они что-то могли производить, чтобы с другими кибуцами обменивать и что-то продавать. У них потому что были заказы еще и на, не только внутрь, а еще и увозили. Поскольку их привезли, то и увозили кое-что. И за счет этого они стали подниматься. А помните фильм «Девчата»? Вот, мы строим, вот домик, вот это наш домик, это вот тех-то, да. Вот там потом стало происходить то же самое. Когда они стали обживаться, у них стали появляться средства, они стали уже строить домики тем, кто, по их мнению, общинному, ну, уже заслуживал, там, семья и так далее. И вот эти кибуцы превратились в такие процветающие, очень интересные места. И на самом деле я спросил, его тоже, кстати, Алексей зовут, Леш, говорю, а экономика там какая? Государство говорит, нет, экономика там вот именно кибуц, там договоренности между собой, там именно кибуцы. Но говорит, сейчас там одна проблема. Причем он сказал, знаете, такой, с одной стороны, со вздохом, с таким, а с другой стороны, с внутренней радостью. Говорит, дело в том, что цивилизация до этих кибуц тоже добралась. Они тоже сейчас начинают расшатываться. Они превращаются в какие-то поселения, похожие, вот сейчас опять обидится, наверное, на анастасиевцев, которые живут здесь, а ездят вот тут. А? Карма, которые живут здесь, потом там, потом все. И вот у них начинает сейчас расшатываться. Они переходят в фермерство. То, вот что у нас тогда в Советском Союзе сделали, когда фермеров стали выдергивать из колхозов фермеров, да, давай на дело, то есть кулаков превращать. Фермер – это кулак, чтобы вы поняли на следующий момент, который сам отвечает за все и можете нанимать батраков. Но поскольку денег на батраков нет, поэтому такой кулак не состоявшийся. Так вот, вот все, о чем сказал кибуц, это вот как раз они взяли опыт наш. А раз это так, то как раз и трудодни вот на этом этапе, они все учитываются, договора деньги. Что такое трудодень? Это по договоренности. Ты исполняешь, и за это что-то получаешь. Это договора деньги. Только не в деньгах это все, а в записи выполнено, и трудодень стоит условных вот столько-то денежек. Понятно? Условные деньги. И в этом случае тогда конце месяца просто подсчитывается либо по чертаевской системе, где сам каждый сам подсчитывает, либо по системе учета, который был вот в колхозах. И там этот бригадир пишет, трудодень выполнен, да? Трудодень стоит, например, там 5000 рублей условно, 20 трудодней, вот столько-то получай. Ну, к примеру. И высчитывается, сколько теперь на это ты из общей казны можешь взять, либо тебе выдаются деньги, чтобы ты пошел купил на стороне. Это все учитывалось. И тогда учитывалось, и сейчас тоже. Ну, с разумом надо подходить, разумно. Еще раз, Воинов. Значит, Владимир Ильич Ленин говорил о том, что каждая кухарка... Я... Владимир Ильич Ленин говорил, да, каждая кухарка должна учиться управлять государством. Так вот, задачка какая стоит. Я как управленец, начиная с семьи, когда в 3 года мне плотники по сталинской программе строили рубленый дом, подарили мне рубаночек за добросовестный труд. С тех пор добросовестность у меня никуда не делась, она существует и все время предлагается. Давайте все-таки управленческой грамотностью займемся наконец-то. Ведь что должно быть у нас сегодня? И каждый раз я желательно хочу, чтобы каждый отчитался, что я сделал, что хочу я сделать в будущем. Чтобы мы кооперировали здесь уже, прямо здесь. Вот у меня вот этот проект, у меня вот это. Я тут это сделал, тут это сделал. Мы в течение часа бы здесь и по второму кругу, по второму часу прошлись бы и уже нарисовали уже коллективы. Кто с кем кооперируется, значит, по такой тематике, дополняет друг другу методом динамического программирования. Так вот, из наблюдений сегодня, то, что вы говорите, значит, 99, вот это вот 99, вот управленческие безграмотные люди. Так достаточно общей теории управления, почему не присутствует, почему нет полной функции управления, почему не присутствуют демографически обусловленные потребности, почему понятийный аппарат не присутствует в нашем разговоре. Мы теперь тогда и будем говорить о том, что мы говорим. Понял. Какой-то единомышленник. Понял. Смотри, помнишь, да, что нам необходимо, прежде чем начать какое-то дело, о чем-то договориться, да? Прежде чем на берегу. Да, на берегу. А для того, чтобы начать договариваться, надо стать сотворцами, понимающими главную цель, и чтобы у нас мысли хотя бы не роили. Образ жизнеустройства именно должен. А вот как раз сейчас. Метрологический, эргономический. Да. Молодец. Согласен. Согласен с этим, да? Так вот, как раз прежде чем нам начинать о чем-то, вот сейчас нам предложил, а я полностью за это, что пора к делам переходить, нужно, чтобы понятийный аппарат, представительные образы сложились вместе у всех здесь присутствующих. Вот сегодня мы занимаемся этим. Завтра на мозговом штурме, я думаю, что мы все-таки дойдем до того, что ты предлагаешь. А теперь значит, я хочу... А здесь я просто дополняю. Я говорю, любую оперативку я на стройке работаю, чего делаю? Что ты, и что на завтра, и что на, и на перспективу. Да. И когда мужики, значит, говорят, Николаевич, а мы за тобой, говорит, так хорошо у нас получается на 10, на 15, или как у Булгакова, у вас хотя бы на 1000 лет-то план-то есть, а? Понятно, хорошо, у меня есть. Так, теперь отвечая на вопрос, я специально перекинул страничку, смотрите, страничку перевернул, почему? Смотрите, есть несколько... Друзья, несколько вариантов взаимодействия, которые либо могут нам что-то дать, либо которые могут нас остановить и разрушить что-то. Первый вариант, который вам всем хорошо известен, я думаю, что вы его проходили неоднократно, это горизонтальные взаимоотношения человек-человек. Когда у вас есть несколько человек, и вы договариваетесь, ты мне, я тебе. Это горизонтальные взаимоотношения. Это, сразу вам скажу, действенный, но... очень быстро переходящий в разрушительный способ. Разрушительный вас самих. Почему? Потому что когда вы взаимодействуете один на один, вот мы с тобой взаимодействуем, что вот там происходит, я не знаю. Да? Теперь я взаимодействую здесь, что ты тут делаешь, я не знаю. Поэтому мы должны перейти на какой-то... Ты так крутишь прям до камеры. Не успеваешь за мной, да? Шустрый метеор. Поэтому есть разные уровни взаимоотношений. Я рисую... не пирамиду, которая нас разрушает, как некоторые иногда говорят. Это всего лишь навсего фигура, которая отражает естество вселенского бытия. Ну, естество такое и есть. этих 50%, этих 30%, около 20%, этих все там до 5%. Да? Она есть, никуда вы это не денетесь. Пирамида сама это не угнетение, это просто фигура, которая что-то, ну как график. График уничтожения? Нет. График он отражает то, что у нас есть. Ну, нравится кому-то график, не нравится, но он есть. Это, ну как, естество, ну факт. Так вот, вот это взаимоотношение только здесь. И это говорит о том, что это здесь и сейчас, в лучшем случае завтра. На этом все заканчивается. Вот этот уровень, это когда выстраиваются уже бригады, какие-то подразделения, как в армии, где есть тот, кто отвечает за это, он уже должен ходить во вторую группу, это руководители. Потом дальше выстраиваются те, которые объединяют эти структуры, опять же, армейская структура. И дальше там следующий уровень, который может объединять кого-то еще и так далее. Это не система подавления, это система понятия, кто сержант, кто рядовой, кто это, кто за это отвечает, кто за это. Так вот, если мы тормозимся только на этом уровне, все, нам крышка. Мы не организованная толпа, мы рой мух. Если мы понимаем, что вот эти вот условно жрецы, которые видят на жизни вперед по Булгакову, ответ на твой вопрос, вот они на тысячи лет кто видит. Вот этим на тысячи лет невозможно видеть, они не видят ничего. Вот он взаимодействует вот так, вот так, перестань рисовать, перестань, давай с тобой пообщаемся. Какие там тысячи лет? Да рисую, я шучу. Какие тысячи лет? У них генетически устроен так, что они не могут видеть. Кухарку надо учить управлять государством, согласен с тобой. Но сделать из нее государственного деятеля, того высшего министра, не получится. Но если все кухарки будут понимать, как устроено наше государство, а вернее держава, нам от этого все будет лучше. Почему? Потому что кухарка, когда готовит на кухне что-то, она с этими мыслями готовит. Когда она, ты приходишь домой, тебя кормит и твоих детей, она эти мысли им тоже вкладывает. Она поддерживает разговор о державности, а не о том, ты мне шубку купил или нет? А что твой кооператив ничего не привез? А хрен там на работе сидишь, пойдем огород скопаем. И так далее. То есть вот когда кухарка правильно образована, то есть образ не обучена, а образована в первую очередь, то есть правильный образ. И она понимает, что вот в этом ее вот эта перспектива и ее представление, вот тут она получит, если она вот это все понимает, и она будет своего мужа поддерживать, который идет руководитель какого-то подразделения, и она понимает, иди, выталкивай туда, иди, повышай квалификацию, трудись. Она же дома-то остается, да, либо там в женский круг собрались, что-то сделали. Мужчина окрыленный, вылетает, обратно летит. Вот, дорогая, мы там сделали, смотри, сколько чего. Поэтому, если мы не понимаем, что есть разные уровни людей, тогда это тупиковая ситуация. Для нас что вот этот, то вот этот будут одинаковые. Почему Советский Союз был искусственное формирование, которое не могло дальше существовать? Вот как раз из этого. У нас все были равны. Но почему-то кто-то оказывался более равнее. У нас не было божественного уровня. Я сейчас не про религию говорю, про божественный уровень. Что мы приходим оттуда, сюда, здесь рождаемся, растем, воспитываемся, начинаем служить и возвращаемся туда и отчитываемся. Вот это когда убрали, отчитываться-то ни перед кем не надо. Значит, я как животное должен взять от жизни все. И значит, я буду подавлять других, подставлять, в глаза улыбаться, отвернулся, пендаль тебе. Вот это и произошло в Советском Союзе. Он изжил себя, потому что изначально не были предусмотрены естество. Это искусственно создано. А цветочек, который из оранжереи зимой выносится на мороз, он погибнет. Вот Советский Союз был этим цветочком, созданным в оранжерее, прекрасным, хорошим, которым воспитывался я, и от которого я много получил. Но это искусственно. Вот если мы вернем представление, что каждый человек уникален, и каждый на своем месте, мы будем давать общие образы для всех. Но знания будем давать те, которые человек может взять. Потому что есть поговорка «не в коня корм». Ну зачем мне колибри, маленькую птичку, кормить тем, что ест слон? А слона пытаться кормить тем, что ест колибри? Да они оба сдохнут. Понимаете? А вот когда я учитываю, кто такой слон, кто такая колибри, кто такой кролик, волк и так далее, у меня выстраивается вся экосистема, комплексное представление об этом мире. И я не попутаю местами калибри и слона, а рыбу на дерево в гнездо не засуну. Понимаете? То есть наше строение должно быть природообразное. исходя из тех древних знаний, которые родовые наши и державные есть. А не так, что мы цитируем Ленина и всех в эту, или Сталина, и всех засовываем сюда. Нельзя! Ну нельзя женщину засунуть в мужское, а мужчину в женщину уже здесь. Нельзя ребенка назначить мудрецом. Поиграть можно, образ дать можно, но назначить нельзя. Согласны с этим? А у нас так. Все собрались, круг, не учитывая, кто тут жрец, кто дудец, кто ребенок, кто женщина, кто мужчина. И давай со всех требовать, чтобы все одинаково все понимали и все одинаково творили. Да ребята, если у меня рука пристроена к лопате или к топору, я и буду творить как копатель, либо дровосек. А если я понимаю общую цель и общие мысли, для чего мы это делаем, то я буду копать, как копатель, и рубить дрова, как дровосек, но понимая, для чего все это делаю. У нас схожие мысли, образы, цели. И творчество, отличающееся, будет складываться в общее творчество. Так вот, поэтому если мы вот так мыслим, давайте мы сейчас смотрим, кто кому что сделает. Все, тупик. На первом этапе, да, мы должны оставить сроки. Вот в течение, например, там месяца мы это должны сделать. А дальше мы должны переходить к плановому уже развитию. К плановому. А кто плановым занимается? Все подряд? Не получится. План это уже вот здесь повыше. Так что давайте, когда мы цитируем Ленина, Сталина и других товарищей, мы должны понимать, к какому времени это относилось, что не учитывалось и к чему это все привело. Ты хотел спросить что-то, да? Ну, я по ЦСКУ хотел, если уместно. По ЦСКУ, по системе принятия решений. Копное право. Прообраз этого ЦСКУ. Ну, может, ответ немножко прошел. Раскроешь или... Ой, ну это целая лекция. Давайте сегодня все, семинар Алексея Орлова. У нас вот Игорь присутствует. Я понял, но другие. Хорошо. Основное это, да. Все это есть информация. Вопрос у меня уточняющий. Вот про слон и калибри. А можно, чтобы они сами учитывали свою индивидуальность? Потому что если каждый будет человек брать за другого ответственность, мы тогда будем безответственное общество строить. Ну, это на мой взгляд. Ты или правильно говоришь, но ты не забывай, что ответственность за ребенка кто несет? Сам ребенок либо взрослый человек? Взрослый, конечно. Взрослый. А давайте теперь твои слова от калибри, слона перенесем к детям. Дети, решайте сами, кто вы. А мы постоим в сторонке. Есть такая прекрасная книжка, называется «Праздник непослушания». Помнишь, чем она закончилась? Когда детям, все взрослые встали и в одну ночь ушли из города. И детей оставили. Что произошло потом? Они обожрались мороженого. Они там сладостями объелись, они там кавардак устроили, потом через 3 дня они все больные, сопливые. И хорошо, что нашелся тот, кто с ними играл. И, ну или да, или это. То есть, когда мы ребенку даем возможность себя определять, а у него нет опыта жизни, он не понимает цель жизни, он еще ничего не понимает, то это приводит к празднику непослушания. А вот когда есть наставник, учитель, и образователь, воспитатель, то есть это 3 разных уровня, чтобы вы понимали, да? Когда это все есть, мы тогда ребенка не впихиваем, что ты будешь калибри, либо слон, а мы, наблюдая за тем, кем он родился на свет, с какой целью и задачей, мы помогаем ему достичь этого. То есть он сам достигает того, что учился махать правильно крылышками, зависать. Но у него был пример. Мы помогли сказать, вот смотри, как раз у тебя, смотри, ты ходишь как утка, крякаешь как утка, летаешь как утка, значит, ты кто? Утка, да? Ну, как американцы любят говорить. Вот наша задача наставников не запихивать, славяно-русская варность не запихивает, в отличие от индуистской касты варновой системы. Вот там запихивают, а у нас помощь, раскрытие. Чтобы через создание условий. Через, во-первых, понимание, а потом создание условий. Потому что можно и слону создать условия, как для калибри, да? Не выживет. Поэтому, значит, понимание себя, общества, тебя конкретно, и помощь тебе через образование, воспитание, ну и так далее. И обучение здесь тоже будет. Еще, если можно, вот духовное влияет на материальное и наоборот. То есть бытие определяет сознание, и сознание определяет бытие даже, ну, это для духовного роста я имею в виду. То есть во Владивостоке и в Приморском крае водятся лисы, которые водятся на деревьях. Ну, потому что внизу тигры, всех съели, кто не хотел, а все, кто захотел жить, они уже по деревьям лазят. Хотя для средней полосы понятие, что леса на дереве, это что-то несовместимое. Поэтому все-таки создаем сами себе условия и развиваемся в бесконечность. Именно так. Спасибо. Мы, наблюдая, беря опыт из прошлого, смотрим, а где мы сейчас находимся. И применяя опыт из прошлого, это не значит, что мы должны валенки, лапти одевать, которые, ну, лапти, которые сейчас не подойдут, да? Я понимаю, да, но мне вот лапти достались неудобно, я их не ношу дома. А вот, это не значит, что мы должны в сермяшки какие-то влезть там или что-то еще. Но если это подойдет к нам, то давай залезем. А если нет, я не буду это одевать. Я сейчас вот не в лаптях перед тобой и не в сермяшке, да? И это сделано не в России. Но я понимаю, что это как на войне. Если лежит немецкий автомат, а у меня мой автомат не справен, или патроны закончились, там есть, я возьму его оружие и буду бить его же оружие. Вот это надо понимать. Поэтому ты правильно говоришь, битие определяет сознание. И сознание определяет битие. То есть это все взаимосвязано. Обязательно. Чем и хорошо? Понимание на жизни вперед. Смотрите, этот здесь и сейчас, чтобы вы понимали. Здесь и сейчас. Этот на какую-то выгоду. Выгода год, да? Выгода. На пятилетку. Ну, 10 лет это уже много. Этот на жизнь мыслит. Вот эти люди мыслят на жизнь. Они понимают и это, что, как жить, жить для чего. И они помогают другим. А этот уже здесь знает, он за пределами жизни. Ну, то есть план на тысячи лет. Вот у этих. Но эти не смогут план тысячи лет понимать. Они согласиться могут с ним. О, а нам будет конкретно что-то для моего животика, для моей семьи? Да, конечно, вы предусмотрены. Ой, отлично, иду в ваш кооператив. Но он не разработает план на тысячу лет. И этот не разработает. И это тоже будет трудновато. Образ тысячелетнего плана у него будет, но не разработает. Вот. Один из примеров, значит, занимаясь семьями, это почти с детства, в общем-то. Вот, а сейчас в Сосновке, в лесопарке Сосновка, значит, там с детишками, трехлетний мальчишка, занимаясь со мной на баяне, значит, это дорем ми фа соль ля си до, восьмерка горизонталка, это бесконечность, через центр проходит бабушка и мамушка, вот, это бесконечность, да, значит, какие проблемы, очень много проблем, значит, дети все практически больные, психически, физически, с кем он будет дружить, и мальчишка, значит, все это слышит, вот, и говорит, и спрашиваю я у него, а какая у тебя мечта? Он плечики расправил, говорит, дедушка Коля, хочу быть отцом. Не компьютер, не пирожное, мороженое, хочу быть отцом. Так, теперь будущее. 3 годика, я не отец, так, согласен, так. 13 лет, не отец. Почему, откуда ты знаешь? Знаю. Так, хорошо. 23, вот 23 года я могу быть отцом. Как ты будешь воспитывать и образовывать? А я, говорит, не первый раз смотрю, как вы занимаетесь с детишками и с родителями. Хочу, как вы. Бабушка, вот видите, с кем поведется, того и наберется. Так вот, здесь постановка какая? Что среди детей и взрослых я ищу мужика. Кто возьмет вот так, о чем я и говорю, что в течение часа мы здесь вот... Кто по демографическим условиям, кто за морковку, за капусту, за это все, значит, это все за коноплю и все остальное, кто за стройку, кто будет директором школы, все остальное. Вот такие у нас должны быть встречи. Серьезные. И теперь мужское. И у нас сегодня вот этот вариант, я всегда это называю посиделками. Когда нет конкретики от каждого, чтобы через каждого проходило. То есть мужского у нас в этих посиделках нету. Становитесь, мужики, мужиками, освободитесь, выйдите из-под каблучка, из-под ебка. А с женщинам обращаюсь. Миленькие родные, вы нас выбираете, так выпустите оттуда, выгоните, то есть. Хорошо. Дядь Коль, благодарю, очень пламенная речь и правильная речь. Только я хочу задать вопрос. А ты помнишь цель нашей встречи? Цель-то? Которая была объявлена, и вот сейчас нас смотрят разные люди, слушают тебя. Ну, я кооперацию. Цель наша была, это... разобраться, а что есть кооперация, да? Что такое державность, какие мировоззренческие пути, дальше, как ее начинать строить, какие есть инструменты, и уже потом подойти к тому, о чем говоришь, к частностям, потому что это уже частно. Как мы будем конкретно здесь заниматься? Самое главное, что есть все. Отлично. Для того, чтобы... Я с тобой согласен. Но я тебе уже второй раз сегодня говорю, что сегодня у нас цель не это, про которое говоришь. Это не посиделки у нас. Это разбор тех образов, которые сложат наши мысли в одно направление, направят, поймут, куда нам двигаться, и сделают нас единомыслящими творцами. Понимаешь? А ты опять возвращаешься к этому. Еще раз говорю, не сегодняшний это разговор. И это не посиделки. Здесь другой вариант. И не оценка, нет. Сталин говорил, без теории нам смерть, смерть и так далее, да? Вот, отлично. Все здорово. Так, ну что, вы меня отпустите, дадим дальше или как? Или еще вопрос есть? Сейчас, давай тогда ответим на вопросы, реплики. Да, в общем... Так, тихо. Я сейчас зачитаю реплики, зачитаю короткие, потому что здесь есть и длинные также. Длинные мы оставим уже, я думаю, на мозговой штурм, да. Да, на пусть. Итак, заготовительные конторы своего рода выполняют функцию межотраслевого баланса. Заготовительная контора – очень нужная и важная система. Через систему заготовительных контор можно выполнять госплан в системе взаимодействия с населением нашей страны. Вот пишет. Тогда про загод конторы дополню. Вот первое, почему я сказал, что первая группа загод контор – это когда вы не вкладываете. Это примерно то же самое, как вы собирательством занимаетесь. Приходите в лес и в лесу набираете ягоды, грибы, но при этом не рушите лес, не уничтожаете лес. Наша задача вот таким же образом относиться к тем, есть экосистемы маленькие, например, там фермеры, какие-то люди, кто что-то делает и так далее. К ним приходить с любовью, с лаской и забирать у них то, что они могут отдать. Не заниматься продразверсткой, все отнимать там, да? Вот, как это было у нас до НЭП. А заниматься тем, что мы сначала с ними налаживаем взаимосвязи, смотрим, кто какую продукцию, какие услуги нам может предложить уже из существующих. То есть мы не создаем ферму, а мы эту ферму из сегментов собираем, которые уже сейчас есть. На этом мы складываем в единую казну те средства, которые нам нужны, для того, чтобы мы переходили ко второму этапу за год контор, чтобы уже обеспечивать тех людей, которые нам помогают, и создавать новые мини-фермы, уже под нашим чутким руководством и с нашей помощью. Тем самым мы увеличиваем количество кооператоров, количество участников, количество продукции, повышение качества и уменьшение трудозатрат у тех, с кем мы взаимодействуем. Потому что мы даем то, что необходимо для упрощения их жизни. Понятно, да? И через это плюс мы получаем еще наполнение нашей казны и наполнение тех средств, которые нужны тем, кто в ЦСКУ будут заниматься этими вопросами. И вот тут уже у нас появятся возможности уже делать то, что отдельно мини-фермы, которые в загод которых входят, не могут создать. И вот тут мы переходим уже к плановому строительству, производству, развитию, обучению, школам и прочему, то, что нам необходимо, и приходим к тому, вот о чем ты говоришь. Это без этого нам смерть, без этого невозможно. Поэтому еще раз, не старайтесь сразу построить за 100 миллионов ферму. Если у вас есть возможность этим заниматься вот здесь и сейчас, прямо здесь и сейчас, включайтесь в это дело. Потому что люди ждут, когда вы им поможете сбыть, наладить, улучшить. И вы ждете, вам же нужна продукция. Вам нужна не корова на сегодняшний момент, а молоко, которое она дает. И они, эти коровы, есть. Поэтому было бы глупо отворачивать тех, у кого есть коровы, и пытаться набрать там 100 миллионов, чтобы создать свою ферму. Не все сейчас готовы. Но если кто-то придет к вам и скажет, у меня есть эти 100 миллионов, а у нас есть, для чего мы эту ферму, мы с радостью его примем. Конечно, мы не будем отказываться. Но до тех пор, пока мы ищем, вот они уже есть у нас, вот грибы и ягоды уже есть, собирайте, загадавливайте. Вот о чем я говорю. То есть комплексно смотрим. Мы не отказываемся от крупных проектов, но мы смотрим на то, что здесь и сейчас есть. Мы не отказываемся от того, чтобы приглашать к себе тех, кто готовы нам эти средства там вручить или поучаствовать. Нет, но мы должны обращать внимание тех, кто сейчас есть, и помогать им. Малыми затратами, помните, я говорил про Абрамовича, у нас больше средств, чем у Абрамовича. И эти средства вот в мини-фермах находятся уже сейчас. Мы просто мимо них проходим, мы их не замечаем. Вот о чем я говорю. Комплексное мышление, комплексное развитие территории, оно и включает в себе и фермеров, и частный сектор, и большие фермы. Мы целиком должны видеть. Вот наша задача где? Вот, вот это вот видеть. Целиком. А там дальше и маленькие, и ты мне, и тебе тоже будут. Видя большую цель, страну, вы построите внутри страны хороший город. Видя цель существования хорошего большого города, вы обязательно построите ту улицу, на которой будет ваш красивый и хороший дом. А если вы строите просто отдельно дом, у вас может и не быть города, и страны тоже может не получиться. Андрей Родосвет Новиков написал тут свое мнение, конкретные шаги движения к общинности, по его мнению, и прям 17 основных потребностей, но очень долгая реплика, поэтому мы оставим, наверное, мозговой. Я думаю, что мы надо взять ее и также озвучить потом, да, разложить по полочкам. И вот завтра, например, этим вопросом. Мы когда займемся конкретикой, да, действительно, мы выслушаем. А вообще лучше выслушать, Андрей, так что если. Это было бы здорово, да, если бы Андрей к нам потом подключился, завтра, например, да? Да, завтра, если есть возможность. И прям вот так вот поговорить, тем более, что мы наладили вроде связь. Все верно. Елена Михеева вновь пишет. Опыт Игоря Николаевича Белоусова и Марата Файзрахмановича Харисова в развитии потребительской кооперации тоже необходимо во внимание брать. Они практики в области кооперации. На своем опыте работы знают о рисках и подводных камнях в системе кооперации. Ну так этим же мы и занимаемся. Все верно. Итак, Андрей Новиков пишет, обязательно собирать и объединять опыт всех сообществ, но главное не только собирать, но и анализировать. Почему получилось, почему не получилось, учесть все ошибки. Именно, да. Есть еще вопрос от Николая к Игорю Николаевичу. Чем сейчас занимаются те вкладчики и команда, которая у вас была в прошлом кооперативе? Вот если уточняли, чем занимается, то... Нет, давайте вот так. Я рокировку произведу, ладно? Выходи. А то я как муха на стекле тут перед вами. Пора бы как-то честь уже знать. Давай так, ты конкретно сейчас ответишь, да, коротко, и перерыв. Во-первых, достаточное количество людей до сегодняшнего дня как боролись, так и продолжают бороться. Во-вторых, достаточно много времени прошло. А могу сказать, что потребительский кооператив «Союз собственников, совладельцев» «Семейный капитал Феникс» организовывали все те пайщики, которые были в семейном капитале. Да, их немного, до кого мы смогли дотянуться, они пришли и сказали, да, мы знаем, верим и будем дальше продолжать работать. Это первый момент. Второй момент. В эти годы не прекращали никто никакой борьбы, и огромное количество людей, и демонстрации, и письма, и жалобы, и все что угодно, куда угодно. Но, к сожалению, не с сегодняшнего дня разговор, против системы не смогли сломать ее однозначно, нет, но то, что камушек наш оказался не по зубам, это тоже факт, поэтому система начала трещать, и в конце концов я вот перед вами стою и до сих пор живой, так что все, спасибо.